Глава 4. Альфа. В улье было тепло и влажно. Ветер скользил по пространству центральной чаши, в которой закрепился сердечный корабль. С ее дна, там, где лежали пленные, было видно, как Альфа прохаживается по краю бортплощадки. Егору казалось, что он лежит перед высоким зданием, на верхушке которого светится огромное окно, и на балконе огромный монстр с броней серо-зеленого цвета наблюдает свой город. Это его город. Людей здесь ждет только смерть. Спецов сглотнул кровь. Она все еще текла из разорванной щеки и рассеченного языка. В самое первое мгновение Егор думал, что Мегистетерий закончит его жизнь сразу, раскроив шею и избавит от дальнейших страданий. Но так не получилось. Их танк, провалившийся в трещину, выбросило вверх шипом. Броневая капсула, в которой находился экипаж, треснула от этого удара. Мэгги вытащили парней. Наводчик пытался стрелять, и его убили сразу. Механику раскроили спину. Он был еще жив, но не мог двигаться. Егора вместе с ним притащили к сердечному кораблю. Оба видели, как вокруг них выросла грандиозная чаша, и небо закрыл купол. Повсюду двигались монстры. Сотни. Тысячи. Отдельные группы покидали улей через коридоры в стенах. Но остальные меги оставались здесь. Многие спокойно лежали и даже спали на ярусах чаши. Казалось, это отдыхающие в расположении солдаты. Лишь офицеры, бета-особи, обходили периметр. Егор приподнялся, чтобы проверить товарища. Тот лежал на боку, тяжело дыша. Кровь пропитала одежду и капала сквозь нее, смешиваясь с жидкой субстанцией, текущей здесь повсюду. Движение наверху заставило Спецова снова взглянуть на бортплощадку. Теперь там было больше мегов. Помимо Альфы появилось несколько бета-особей. Казалось, они чего-то ждали. Один бета стоял на самом краю. Его взгляд был направлен на пленных. Несмотря на расстояние, Егор буквально физически ощутил, что эта особь смотрит именно на него. Интерес был заметен потому, как Мэг наклонил голову. Страх сжал грудь Егора до боли, сдавливая все органы в единый ком. На главной площадке внезапно появился еще один альфа. Не прошло и минуты, как пришел третий. Конечно, ведь на одной территории сейчас три корабля, следовательно, три альфы. Все мегистатерии вошли в командный зал. Снизу их больше не было видно. За альфами наблюдали только бета-офицеры. Три главные особи взошли на центральную площадку в середине бассейна. От секции лучевой структуры, утопленной в субстанцию, отделились узкие пеналы и поднялись, образовав круговую колоннаду. Из них вышли устройства захвата, похожие на ромашку с клешнями и различными инструментами вместо лепестков. Они зависли над спинами альф, раскрылись и опустились на БПУ. Инструменты быстро оббежали устройства на холках двух особей, разобрали их на небольшие секции, изъяли, после чего перешли к третьему альфе. Некоторые изъятые секции установили в его сбрую, остальные вернулись в пеналы. Ромашки вставили их в пустые углубления. Два бывших альфы сошли с платформы. Процесс введения в должность нового командира трех ульев еще продолжался. Бета-особи наблюдали за этим. Установка сбруи подтверждала назначение и полномочия командующего. Сведения об этом вносились в компьютер всех кораблей, действующих по совместной программе. Вспыхивали символы на колоннах в бассейне. По переменным сияниям отвечала БПУ Альфы, получающая обновление в связи с новым статусом. Процедура прошла в штатном режиме. Ромашки закрылись. Все механизмы убрались в отсеки. Пеналы погрузились в субстанцию, встали на место. Альфа сошел с платформы, обвел взглядом своих бета-офицеров. Надо было кое-что сделать. Дело и в некотором роде удовольствие. Мегистетерий вышел на бортплощадку, взглянул с края вниз, туда, где лежали пленные. Следовало убить их, ведь набор бойцов прекращен, но это не строгий приказ. Альфе Хромтау нравилась кровь аборигенов, ее вкус и свет, тепло, с которым она текла. Процесс ввода мутагена, когда шипы протыкали их слабые тела, не был сравним ни с чем. Командующий взглянул на одного из своих бета-офицеров, который не отводил глаз от людей. «Эти твои!» Приказ был сформулирован именно так. Альфа не приказал убить или обратить. Офицер должен принимать решение согласно уставу. Иногда нужно проверить на его знания. Подчинение бета-особи было четким и быстрым. Офицер отправился к пленным. Зеты отошли от них, освободив ему место для действий. Егор, глядя на приближение монстра, не смог подавить желание бежать. Получилось само собой. На мгновение, потеряв волю от страха, он бросил товарища, отполз от него на коленях. Мегисотери остановился перед лежащим в луже крови человеком, осмотрел его разодранную спину и спецов похолодел, поняв, что сейчас будет. Бета молниеносно пробил шею парня когтем. Последний всплеск крови и тишина. Из горла не вырвалось даже хрипа. Егор замер. Нить жизни рядом оборвалась. Пока они были здесь вдвоем, оставались хоть какие-то силы сдерживать страх. Но сейчас осталась только одна нить. Мегистотерий шагнул к нему. «Я человек», – прошептал Егор. Каждый солдат спрашивал себя, можно ли остаться с собой, если говорить себе, что ты человек, и повторять свое имя. Вдруг сможешь удержаться за эту мысль. «Я человек. Егор Спецов». Бета перехватил лапой его грудь, сжав дыхание в легких, и слова оборвались. Егор смотрел в глаза монстра. Серо-металлические, холодные и внимательные. Даже раскрывая пасть над человеком, он не отрывал взгляд от своей жертвы. Белая трубка выскользнула из-под языка и впилась в шею парня. Тонкие шипы прокололи мозг, причинив жуткую боль. Спецов закричал, и оборванные недавно слова вырвались в полную силу. «Я человек!» Монстр бросил его на землю, но трубка осталась в шее и продолжала сокращаться, додавливая яд до последней капли. Мегистотерий, не отрывая взгляд, наблюдал, как корчится тело, принимая мутаген, а Егор в ужасе смотрел в его ледяные глаза. Бета, наконец, сдернул трубку, сглотнул ее обратно в пасть, при этом взглянул наверх. Альфа смотрел на него. Но он все сделал правильно. По каналу связи с главной особью пришло полное одобрение. И даже больше. Статус только что повысился до старшего командира. Уровень бета-2. Выше только личная охрана Альфы. Они рядом с командующим, когда он спит. Через него подключены к компьютеру для дублирования функций главной особи. Уровень бета-1 даст доступ к телу Альфы. Нужно попасть в их группу. По карте оставалось 200 километров до Костаная. Уже давно должна была заработать рация. Анна проверила рабочие частоты, включила поиск по всему диапазону, но в эфире была тишина. Мегистотерий мчался параллельно машинам по полю, метрах в 100 впереди. «Анна!» — раздался голос Альфии по рации. У них была своя, гражданская. Не пришлось тратить время на установку новой с какой-нибудь из военных машин. «Кунки проснулась!» «Как она?» — спросила Лазарева, взглянув в зеркало заднего вида. Лада ехала строго за ней. «Не знаю. Точь, ты как?» — спросила Амарова. Было слышно голос Кунки, видимо, зевающего весь рот. «Ау, мы где? Можно попить?» Анна засмеялась. «Дайте ей воды». «Точно? Можно?» — взволнованно спросила Альфия. Ее сейчас пугало все. «Нужно. И больше», — улыбнулась Лазарева. «До Костаная меньше 200 километров», — вступил в разговор Данияр. «Есть связь?» «Нет». Анна думала об этом, глядя на убегающую вдаль пустую дорогу. Зона радиотишины означала только одно — рядом улей. Полная эвакуация производилась за 200 километров от него. Черт, нужно сориентироваться. Лазарева открыла панель управления дроном. Робот сидел в держателях на крыше машины. «Ну, давай, друг». Анна набрала ему команду. «Осмотр за тобой». На дисплее появилось сообщение. «Запуск, разведка». Черный комар снялся с места и умчался вперед. Опознал Костю, отметив его красным тревожным квадратиком. Полетел дальше. Мегистотерий внезапно замедлил ход и остановился на обочине. Лазарева притормозила. Похоже, Багиров просил остановку. Машины остановились возле него. Анна почувствовала активацию БПУ. В голове раздался голос Кости. «Рация молчит?» «Да». Лазарева вышла на улицу, чтобы размяться. Оба знали, что значит отсутствие связи. До Костаная осталось 1,5 часа хода. Но если там меги, то делать там нечего. Надо двигать сразу в Екатеринбург. Для этого объехать захваченный город на безопасном расстоянии и перейти на запасную военную дорогу. Семейство Амаровых тоже покинуло автомобиль. Кунке сразу завернула за машину. Альфия собралась было бежать за ней, но... «Я в туалет», — громко сообщила всем девочка. «Буду за колесом, чтобы вы потом не кричали на все поле». «Молодец, дочь», — кивнул Данияр. Они с Альфией так и стояли, глядя вслед Кунке и ожидая ее возвращения. Дочь прискакала через минуту и, уверенно пройдя мимо родителей, отправилась к Косте. Ростом доставала ему как раз до локтя, так что, когда встала рядом и потянулась руками к морде, Багирову пришлось низко наклониться. Девочка обняла ладонями его нос. «Кунке, не боишься?» — удивленно спросила Альфия. ведь дочь не видела мегистетериев. Срыв получился до того, как он подошел. «Не-а», — улыбнулась девочка. «Это Костя, мой друг». Анна усмехнулась, поняв уверенность Кунке. На шее девочки сквозь кожу просвечивали пластинки БПУ. Устройство было едва сформировано, но сигнал от Багирова все-таки приняло. Он сказал ей, что его зовут Костя, и он друг. У девочки не было шанса не поверить. Это же приказ Бетты. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила Лазарева. Улучшения были заметны в прямом смысле на лице. Синие сосуды посветлели, кровоизлияние в глазах уменьшилось, опухоли на суставах спали. «Хорошо», – ответила Кунке. «Я есть хочу». «Самое время», – согласилась Анна. «У нас как раз привал». Альфия пошла за сумкой с едой. «И надолго?» – спросил Данияр насчет привала. Заодно взглянул на часы. «Ждем возвращения дрона», — ответила Лазарева. «Надо знать, что у нас впереди. Костанай, я думаю, закрыт. Нужно менять маршрут». До Екатеринбурга Омаров покачал головой. «Отсюда 700 километров. Даже если мы будем гнать на пределе, минимум 6 часов, а то и 7». Анна кивнула. «Все нормально. Запас времени у Кунки есть». Данияр взглянул на нее с тревогой. «А у вас?» Лазарева помолчала мгновение, но снова кивнула. «Скоро узнаем». Вернулась Альфия, разложила на капоте бутерброды, одноразовые стаканчики и термос. «Не думала, что пригодятся», — радостно вздохнула. «Анна?» Та отрицательно покачала головой. «Нет, спасибо». Чувства голода не было, у Кости тоже. Хотя Лазарева загрузила перед выездом ящик тушенки, потребности отступали перед задачами. И хотя Багиров молчал, держа БПУ выключенным, Анна едва ли не сквозь кожу чувствовала его тревогу. Он посматривал на нее. Оглядывал быстрым взглядом руки и лицо, на которых изменения должны были проявиться в первую очередь. «Рано», — усмехнулась Лазарева, выйдя на связь с Костей. «Рано переживаешь». «Когда время укола?» — спросил Багиров. Анна взглянула на часы. «Уже 15 минут как прошло». Они говорили между собой на канале БПУ, так что никто их не слышал. «Если будет совсем страшно, как-нибудь выруби меня», — сказала Лазарева. «Может, с помощью БПУ получится». Костя смотрел на нее еще секунду, но утвердительно кивнул. «Хорошо, сделаю». Он отвернулся, окинул взглядом семейство, так внезапно и так не вовремя ставшее частью их команды. Багиров не хотел так думать, но еще несколько часов назад он верил, что Анна останется собой, а сейчас ему приходилось решать, что делать, если ее начнет разрывать на кровавые части. И кто же в этом виноват? «Эй!» Лазарева обняла его за мощную шею. «Все нормально будет». Костя наклонился к ней, уперся горячим носом в плечо. Тактильный контакт по-прежнему оказывал успокаивающее действие, словно замыкался какой-то контакт, и общая волна протекала насквозь через обоих. Багиров уже понял, почему на них с Анной так действует совместное прикосновение. Именно так вели себя Мэгги в Улье. Те, кто не спал и не слизывал субстанцию со стенок, терлись друг о друга. Это было естественное поведение мегистетериев, усиленное ментальной связью через БПУ. Они все часть единого, эмоционально-сознательного пространства. Оказавшись оторванными от него, они больше не могут обрести так необходимое им ощущение единения с кем-то. Самое страшное для этих монстров – быть брошенными в полной пустоте. Лазарева улыбнулась, поймав мысли Кости. «Значит, не такие уж мы и разные с ними», – заметила она и показала кивком головы на Омаровых. Альфия и Данияр стояли, обнявшись. Наверное, у них давно не получалось этого сделать. Все время в дороге, в машине, а сейчас вдруг есть время, чтобы просто обнять друг друга, посмотреть на дочь. Кунке сидела на капоте, болтая ногами, жадно жевала бутерброд и запивала глотками чая из пластикового стаканчика. Течение времени остановилось. На этом пятачке пространства, посреди поля, омываемого сухим летним ветром, на пустынной дороге две машины встали, словно два острова, посреди пустоты. Поглощенная этим спокойствием в течение многих минут, Анна не сразу услышала звук тревожного оповещения из салона. Но Костя вздрогнул. «Ань!» Лазарева спрыгнула с капота, села в машину, взглянула на дисплей сейсмического датчика, поднявшего тревогу. «Что происходит?» – взволнованно крикнула Альфия. Дрожь наконец-то докатилась до них. «Пока не знаю», – ответила Анна. На дисплее прибора рисовалась длинная линия активности. Такие показатели давал Улей, когда его субстанция пробивала себе коридор под землей. Но в этот раз сила и частота колебаний была больше обычного. Вдалеке, позади машин, потянулась полоса вздымающейся почвы. Но она сразу опадала, будто проваливалась в яму. Характерный шум обвала докатился до места остановки. «Я проверю», — сказал Багиров. Он умчался длинными прыжками. Лазарева быстро захлопнула дверь, завела машину, крикнула семье Омаровых оставаться на месте и утопила педаль газа. На дисплее рисовалась совершенно нереальная картина. Она должна была это увидеть. Земля ходила ходуном. От тряски колеса просто отбрасывало от поверхности. Но сейсмоактивность быстро спадала. Линия вздымающегося земляного вала вместе с грохотом убегала дальше. Анна остановила машину, пораженно глядя на изменившийся ландшафт. Потом вышла, подошла к Косте. Он стоял на самом краю глубокого каньона, на дне которого, сверкая нейросетью, текла река жидкой субстанции, а на склонах прорастали из земной толщи стержни светового удара. В обе стороны раскинулось необъятное по длине пространство. «Ну, в принципе, можно было предположить что-то подобное», под впечатлением сказала Лазарева. Пока что Ули не использовал в качестве способа защиты территории прокладку рва, примерно 100 метров шириной и глубиной не меньше 30. Но, похоже, для инопланетной технологии терраформирования пределов не было. Результат захватывал дух. Анна встала на край, заглянула в пропасть. В чем-то происходящее было потрясающим. Но Костя не был так впечатлен. Он кивнул на противоположную сторону каньона, туда, где виднелась оборванная полоса асфальта. Дорога провалилась в эту пропасть. Обратный путь был отрезан. Теперь осталось дождаться дрона и, наверное, узнать, что впереди то же самое. Если ров прокладывают по всей окружности место расположения трех кораблей, то военная дорога от Костаная до Екатеринбурга могла точно так же провалиться в пропасть. Подъехали Омаровы, не утерпели. Кунке выпрыгнула первой, примчалась смотреть. «Как красиво!» — честно выдала она. Альфия и Данияр подошли молча, встали, тоже наблюдая за процессом. Ров все еще обрастал защитными устройствами и заполнялся субстанцией. По выражению лиц мужа и жены можно было понять их чувства. Это конец. Ловушка захлопнулась только что, прямо на их глазах. Малый шанс на спасение дочери растаял. «Кажется, мы на острове», — произнес Данияр. «Нам отсюда не выйти?» Он взглянул на Анну, но та отрицательно покачала головой. «Пока ждем дрона. Сначала надо узнать, что впереди. Сдаться-то всегда успеется». Омаров сжал губы, ничего не сказал. Альфия растерянно переводила взгляд мужа на Анну. Но ответить на ее немой вопрос никто не смог. Что делать дальше, никто не знал. Черный комар прилетел через полчаса. Лазарева села в салон, когда дрон пристыковался к своей станции на крыше машины. Повернула к себе дисплей. Робот уже передавал данные. Омаровы тоже подошли, смотрели на картинку из-за плеча Анны. Записанное видео показывало здания и пустые улицы. Комар облетал город по окраине. Оказалось, что зона посадки кораблей в Костаная находится не в центре искусственного каньона, а на его окружности. Ров пролег прямо по краю города. Было видно здания, обрушившиеся в него, и машины, застрявшие в завалах. «Стоп, стоп!» – внезапно воскликнула Альфия. «Можно остановить?» Лазарева мгновенно нажала паузу. Она и сама увидела нечто невероятное. Искусственный каньон пересекался с руслом реки. Было видно, как плещется вода, сливаясь из естественного русла в новое. Но мост... Мост над рекой остался нетронут. В этом месте ров прошел, едва коснувшись первой опоры. Анна увеличила картинку, осматривая возможные подступы. «Там можно пройти?» — с надеждой спросила Альфия. Но Данияр сразу отрицательно покачал головой. «Через город мегов? Это невозможно!» Он резко отошел от машины, чтобы справиться с эмоциями. Позади пропасть, впереди город монстров, и времени все меньше. Альфия выдохнула, побежала за ним. Костя наконец-то подошел к Анне. «К тебе не пробьешься!» — усмехнулся он. И точно, мимо него протиснулась Кунке с вопросом. «А можно мне посмотреть?» Чем рассмешила Багирова. Клокочущий в горле звук его смеха было слышно по-настоящему. «Ну как же без тебя-то?» — ответил он. Лазарева посадила девочку на соседнее сиденье. Любопытство Кунке было не занимать. Еще перелезая через колени Анны, она успела увидеть красную звезду на ее запястье и сразу спросила. «А почему у тебя звезда на руке?» Лазарева усмехнулась. «Чтобы монстры боялись». «Да?» Кунке сразу взглянула на Мегистотерия. «А ты боишься?» Пластинки БПУ на ее шее вспыхнули вместе со словами. Устройство развивалось, так же, как у Анны. «Нет, это только против плохих монстров», — усмехнулся Багиров. «А-а-а!» Кунке сделала какие-то выводы, сказала. «Я сейчас вернусь», и вылезла из машины с другой стороны. Лазарева вывела запись участков города на параллельные окна воспроизведения. В кадр попало всего пара десятков особей. «Мало для города мегов», — напряженно произнесла Анна. «Им нечего делать снаружи», — заметил Багиров, оглядывая изображение. «Так что только патруль». «Это шанс из тысячи», — Лазарева задумалась, взглянула на Костю. «Значит, главное не нарваться на бета-особь?» Багиров молчал секунду, закрыв канал связи, чтобы Анна не услышала его мысли о том, что им нельзя в Костанай. Вернее, Лазаревой нельзя, а вот ему самому как раз туда и надо. Но теперь, похоже, выбора нет. Кунки забралась на сиденье, села, положила себе на колени сумочку и начала сосредоточенно что-то искать в ней. Вернулись Эльфия и Данияр. «У меня другое предложение», — сказал последний. «Проедем по краю каньона, проверим. Может, где-то остался участок, по которому можно вернуться на Большую Землю». «Можно было бы», — Анна повернулась к обоим, — «если бы у нас было на это время. Я думаю, перешейков, за исключением моста, мы больше не найдем. Этот устоял случайно, и это быстро исправит». «Пройти город нельзя», — уверенно сказал Данияр. «Нас заметят и убьют. Вот и все». В общем-то, это действительно был самый вероятный сценарий развития событий. «Ну...» Лазарева обернулась к Кунке и улыбнулась, увидев, что она делает. Девочка рисовала у себя на запястье красную звезду. «Либо попробуем прорваться через город, либо ждем, когда все закончится здесь». Альфия вздрогнула, отвернулась, пряча быстро намокшие глаза. Напоминание о срыве дочери оказалось болезненным. «Если не поедете, все пойдет по вашему начальному плану», — вздохнула Анна. «Но вы можете хотя бы попытаться». На часах Альфии внезапно сработал таймер, а на руке девочки браслет. Поршень вдавил лекарство из ампулы в вену. Кунки с интересом наблюдала за этим процессом. На мгновение всплеск мутации был заметен и на ее теле, но он быстро опал, едва успев причинить боль. Омаровы с тревогой смотрели на дочь. Та поглядела на одного, второго, пожала плечами. «Чего смотрите? Все хорошо». Родители выдохнули вместе. Еще секунду молчали. Потом оба взглянули на Анну. Лейтенант сидела с едва заметной улыбкой на лице, по привычке положив ладонь на предплечье там, где раньше носила браслет, отданный их дочери. «Дай нам минуту», — внезапно произнес Данияр и пошел к своей машине. Он открыл багажник, отбросил покрывало. Лазарева, увидев, чем набит багажник, усмехнулась. Это были патроны. Данияр достал длинный патронтаж. Альфия, заметив взгляд Анны, сказала: «Он просто должен убедиться, что ему есть чем бить мегов. Я поняла», — кивнула Лазарева. Кунка внезапно выглянула из-за ее плеча. «Мам, смотри!» И показала руку с нарисованной на запястье красной звездой. «Против монстров!» Альфия улыбнулась, забрала дочь из машины. «Пошли, солнышко. Тетя Аня велела выдвигаться». «Тебе нарисовать?» — спросила Кунке. «Конечно, можно две». Альфия переглянулась с Лазаревой и добавила: «А папе на лоб, чтобы монстры разбегались в ужасе». Данияр у машины на мгновение остановился. Взглянул на своих девочек. Обе улыбались, и на серьезном, напряженном лице мужчины наконец-то появилась улыбка. Он захлопнул багажник, сел за руль. «Мы готовы», — произнес он. Анна взглянула на Костю. «А мы?» Успешность прохода по городу мегов всецело зависела от того, кто может остановить зета-особей без выстрелов и привлечения внимания. Багиров усмехнулся. «Тех, кто встанет на пути к его истинной цели, неважно, солдат это улья или офицер, ждет только смерть». Он не показал этой мысли Ане. Она поняла бы, что доставка лекарства от мутации в научный штаб – это только ее план, а он лишь собирался помочь ей до того момента, как она окажется в безопасности. Чтобы не допустить сомнений, Костя уверенно кивнул. «Мы готовы». Дрожь земли встретила группу спецназа капитана Рязанцева на подъезде к городу. Машину подбросило в воздух несколько раз, прежде чем водитель сумел остановиться. Люди вышли осмотреться. «Третьяков!» Рязанцев взглянул в бинокль, рассматривая поднимающиеся от земли серо-коричневые облака мелких частиц и пыли. Было похоже, что почва пластами взлетает вверх от ударов снизу. «Это что?» Паша покачал головой. «В душе не знаю. Галь, отправь комара». «Уже!» — откликнулась Понева. «Сейчас посмотрим». Она спрыгнула с заднего сиденья, одновременно набирая команду дрону на наручном компьютере. Черный комар поднялся с крыши машины и умчался смотреть масштабы препятствия. А Паша взял рацию. ЦКП округа был на связи всю дорогу и сейчас тоже получал данные с камер дрона. «Полковник Мун, видите?» — спросил Паша. «Да». Олег сидел за столом аналитической группы, глядя на мониторы. «Видим, пишем. Похоже, отделяются от нас окончательно». Все средства наблюдения показывали образование огромного рва. Линия глубокого разлома прошла прямо по краю города, отрезав от него последние кварталы. «Все круче с каждой минутой», — покачал головой Паша. Дрожь стихла по мере того, как гигантская трещина продвигалась дальше, уже исчезая из обозримого глазом пространства. «А черт!» — крикнула Галя. «Твою ж...» «Что?» — Паша обернулся. «Потеряли дрона». Понева смотрела на последнюю передаваемую видеокартинку. Беспилотник подлетел к разлому, успел снять момент, как раскрывается верхушка отростка башни, и электромагнитная защита уничтожила аппарат. «Все, товарищи, дальше смотрим своими глазами», — сказала Галя. «Гадство!» Рязанцев с досадой вздохнул. Вдали неожиданно раздался грохот. Было видно, как обрушились здания, оставшиеся на краю пропасти. Капитан поднес бинокль к глазам. «Ну-ка, ну-ка, ну-ка, куда надо упади!» «Думаешь, пройдем по обломкам?» — спросил Паша. «Если глубина рва большая, вряд ли». Он вернулся к рации. «Мун, есть данные по размерам новообразования?» «Нет, уже ставится защита. Отзываем дроны». Беспилотники, курсирующие вдоль границы, сейчас получали команду вернуться обратно на наблюдательные посты. Осмотреть ров с их помощью уже не получится. В группе спецназа даже с расстояния было видно пульсирующие вспышки на поднимающихся ввысь отростках. Осталось минут пять, прежде чем вся техника станет нежизнеспособной и пропадет связь. «Разведоперацию отменить нельзя», — раздался голос Муна по рации. «Если не сумеете попасть в город, соберите данные по периметру». Паша усмехнулся. «Ну, тогда хоть удачи нам пожелайте». «Удачи», — серьезно произнес Олег. И связь пропала, едва позволив прозвучать последнему слову в эфире. «Ну, что, приготовились?» — приказал Рязанцев. Члены группы одели шлемы, плотно застегнули камуфляж, провели проверку хамелеонов перед тем, как двинуться к сияющим далеко впереди трем огромным башням. «Третьяков, ты в Улье не был?» — спросил Рязанцев. «Только Бестужев ходил?» — Паша кивнул. «Да, я только запись смотрел». «А мы даже этого не видели», — усмехнулся спецназовец. «Ну и как там внутри?» Все быстро шагали к городу. «Жутко», — ответил Третьяков, — «но красиво». «Хе, то есть не нора», — засмеялись парни. «Не вонючая яма со слизью?» «Нет», — Понева отрицательно покачала головой. «Там светло, тепло, тихо». «Жить можно», — подтвердил Паша. Рязанцев взглянул на обоих, скептически покачал головой. «Да не дай бог». В Улье было спокойно. Здесь постоянно снились другие миры. Но бескрайний луг фиолетовой травы, освещенный светом спутников, застывших в пенно-молочном небе, — это его дом. «Зета уровнем 3 собраться в свои команды!» — эхом прошло сквозь сознание. Надлежало следовать к своим бета. Офицеры как раз явились на площадь для сбора, но его это не касалось. Его уровень Z2 присвоен по статусу его командира. Номер после объединения трех тактических кораблей — 55101. Неожиданно на отдельном канале пришел приказ от его беты. «Обернись!» Z2 обернулся. Его командир стоял над ним, внимательно оглядывая своего солдата. «Хорошо!» Пришло его одобрение выполненному приказу обернуться. «Встань, сожми лапу в кулак, подойди ко мне!» Требования шли один за другим. Z2 выполнял их. Пока его бета опробовал управление тем, кого обратил в монстра, зеты уровня 3 вместе со своими офицерами покинули улей. Взводы отправлялись на патрулирование города. Z2 ощутил интерес своего бета к ним. Хотя такого быть не должно. Приказ передан только третьему уровню. Если его бета не дежурный по расположению, то приказ его не касается. Почему же он так внимательно относится к чужим приказам? Его бета слушает все переговоры по всем каналам в Улье, следит за всеми группами и их задачами. Но особи Z2 не касались дела его прямого командира. Он должен просто исполнять его приказы, понимать не обязательно. «Отдыхай», — приказ погрузил в сон. Z2 шел по густой, мягкой траве. Ему нравилось это место. Три луны казались глубоко погруженными в атмосферу родной планеты. Мимо промчалось прозрачное информационное эхо на канале Альфа-Беты. Z2 было все равно, что там. Это приказ от Альфы к бета-офицерам. Z-особей они не касаются. Но в этот раз, похоже, было что-то серьезное, потому что обращение внезапно перешло на общий канал. «Солдатам с Борг проснуться!» И все проснулись. Все 15 тысяч, отдыхающих на своих местах в первом улье, 20 тысяч во втором и 20 в третьем. «Приказ первого уровня. Альфе покинуть дом по окончанию строительства порта!» Прошло эхом. «Первому бета-офицеру сопроводить Альфу к хозяину. Бета-офицерам первого уровня подготовить дом к переводу в режим арсенала». Эхо погасло. Пришло понимание. Командующего вместе с заместителем вызывают хозяева. Во время их отсутствия на планете дом будет работать в режиме сохранения личного состава и вооружения. Похоже, по окончании строительства предстоит долгий сон. Со своего яруса в чаше ЗТ-2 было видно, что старшие бета-офицеры отправились на площадку к Альфе. Приказ первого уровня отдается прямым хозяинам. Выполнение начнется немедленно по получению, то есть прямо сейчас. Но для Зета-особи это было просто сообщением. На общем канале снова шел сон, и он спокойно погрузился в него. Высокая трава в поле скользила по бокам, приятно касаясь. Проминалась под лапами. Дома было спокойно и так хорошо. Анна остановила машину, увидев, что ночное небо впереди подсветилось. Виднелись точки далеких огней и мерцающее светлое поле. Расположение световых элементов подсказывало, что город, в который они едут, больше не человеческий. Характерное свечение принадлежало улью. Голубоватый холодный тон осветлял облака в небе, а внизу, на земле, непрерывная нейросеть образовывала рисунок соединенных шестиконечных звезд. Лазарева увидела эту картину на дисплее дрона с максимальным увеличением. «Все, команда, приехали», — сказала она по рации и свернула на обочину. Амаровы последовали за ней. Костя ушел вперед осмотреться. «Дальше на машинах нельзя», — сказала она семье, когда они вышли. «Пакуйте воду, аптечку, документы. Минимум вещей с собой». Возражение не последовало. «Все собрано», — кивнула Альфия. «Именно в таком порядке». Лазарева села в машину, взяла с заднего сиденья сумку техника. Там были упакованы жесткие диски из установки синтеза со всеми бесценными данными. Точная молекулярная копия мутагена и программы мутации Бестужева, пока единственные, которые сработали. Заодно Анна осмотрела свои руки с выраженными линиями сосудов, взглянула в зеркало, проверить глаза. Общее состояние пока оставалось без изменений, разве что мышцы в теле ныли. При резком движении побаливали суставы, глаза оставались светлее, чем обычно. Казалось, радужная оболочка выгорает, как цвет на солнце. Значит, химические изменения все-таки шли. БПУ по-прежнему развивалось. Анна чувствовала его на своей спине уже от шеи до поясницы, но тело привыкло к новому органу, так что это чувство не мешало. Лазарева надела сумку, взяла оружие, вышла из машины. Семья стояла в полной готовности. Данияр с ружьем и в патронташе, надетом на грудь. Альфия с рюкзаком за плечами, крепко держа за руку Кунке. Анна даже улыбнулась этой картине. «Молодцы, настоящая семья». Только так можно выжить и победить, ради того, кем дорожишь. Костя появился возле машины, тоже оглядел людей. Он всю дорогу держался метрах 500 впереди, проверяя территорию, и не выходил на связь. Не хотел, чтобы Анна почувствовала его тревогу. Сейчас они действовали вразрез с его начальным планом, а он заключался в том, чтобы довести Лазареву до первого блокпоста живой. Но шансы на это уже уменьшились до пары единиц в процентах. Багиров кивком головы показал команде следовать за ним. Последние километры до города они прошли в полной тишине. Впереди все больше открывалось взгляду новое инопланетное сооружение с тремя главными башнями. По его периметру выросли обычные внешние секции, напоминающие оборонительные элементы бастиона, выступающие сооружения с острыми углами. Но они были меньше тех, что обычно возводили ульи. Это было понятно, поскольку линию обороны перенесли на другое защитное сооружение – круговой ров с системой электромагнитного и светового удара. Так что на внутренней территории сейчас не было даже спиралей с шипами. Анна долго искала их через бинокль. «Ну, слава богу!» – выдохнула она, не найдя пугающих до дрожи в коленях защитных устройств. «Значит, пройдем». Общего броневого купола под тремя башнями, стоявшими в разных частях города, тоже не было. Каждый окружал свой отдельный купол, видимо, только над расположением личного состава и периметральные охранные башни, светящиеся по всей высоте. Словно гигантские прожектора, под этим светом были хорошо видны уцелевшие постройки. Освещались строения и улицы, будто влипшие в густые потоки субстанции, жесткие арочные конструкции и вытянутые площадки, глубоко вдающиеся в полуразрушенные здания. Костя смотрел в непокрытые участки города, проглядывающие линии дорог, открытые проходы между строениями. Там можно было пройти, так что он запоминал их расположение, чтобы примерно выстроить маршрут. Анна искала через бинокль нужный им мост. Найдя, вздохнула с облегчением. Да, он все еще стоял. «Ну что?» – кивнула Лазарева. «Пошли?» Группа двинулась в город. Костя шел впереди, Анна следом. Омаровы старались не отставать. Уверенность Мегистотеля и лейтенанта придавали им сил. В некоторой степени. Но город становился все ближе. А страх не пройти его и остаться в нем по кускам в пастях монстров все сильнее. Первые городские постройки высились на пути. Арка из затвердевшей субстанции проросла насквозь через три многоэтажки на уровне седьмого этажа. Вытащила из земли трубы водоснабжения, свалила электрические столбы. Оборванные провода свисали над дорогой, вернее, над тем, что от нее осталось. Асфальтовое полотно потрескалось и провалилось. Зияли дыры довольно большой глубины. Раздался отдаленный грохот. Волна колебаний прокатилась по земле. Люди остановились переждать. «Это что?» – прошептала Альфия. Было похоже на землетрясение. Наручный компьютер Анны показал колебания почти в 3 балла. «Да черт его знает, что они делают!» – выругалась Лазарева. Люди осторожно двинулись дальше. Земля подрагивала. Казалось, под ногами тонкий слой почвы, лежащий на огромной подземной пещере размером во весь город. И, похоже, ее заполняли потоки субстанции, потому что гул и вибрации от ее движения сбивали шаги. Выйдя к окончанию одной из улиц, люди остановились перед опорой грандиозного размера, метров 100 в диаметре. Здания, оказавшиеся на ее пути, продолжали рассыпаться по мере ее роста. Он шел не быстро, примерно сантиметров 10 в минуту. Гигантская колонна срезала кирпичные стенки. Видимо, это была будущая арка, но под такой купол или площадку, которую еще не видели. И Анне внезапно вспомнился свой сон, тот, где Дмитрий был рядом и смотрел на нее. Три главные башни и город. Кажется, это и есть тот город. По крайней мере, начало его строительства. Лазарева вздрогнул от этой мысли. Но все, что было вокруг, казалось знакомым. И напоминало тот, не к добру, вещий сон с тысячами мегистотериев, ждущих своих хозяев. «Ох ты!» – раздался возглас Данияра. Улица впереди шла с понижением. И дорогу, по которой двигалась группа, пересекла довольно широкая и быстрая река субстанции. Сине-фиолетовая жидкость стекла, следуя естественному рельефу, и затапливала нижележащие районы. Ее прозрачность позволяла увидеть, что искусственное русло образовано глубоким разломом, примерно 50 метров шириной. Эта трещина утащила на глубину дорогу и машины, фонарные столбы, верхушки которых виднелись над поверхностью. Переплывать реку было рискованно. Быстрое течение, глубина, препятствия. «Придется обходить», — сказала Анна, оглядывая пейзаж. Они были уже недалеко. Мост проглядывал среди уцелевших зданий примерно в 3 километрах, но по прямой, как планировалось, теперь пройти не получится. Костя внезапно показал кивком морды на что-то вдалеке. Лазарева присмотрелась. В километре от них монолитное здание, оказавшееся на краю реки, обрушилось в русло от одного берега до другого. Жидкие потоки проходили через эту плотину насквозь. Если перейти там, крюк до моста получится совсем небольшой. «Поняла?» – кивнула Анна. «Омаровы, вон туда пойдем». Она обернулась к ним и не удержала улыбку, увидев картину. Даже толкнула локтем Багирова. «Глянь!» Кунке бросала в быстро текущий поток камешки. «Пап, давай кто дальше кинет?» Удивительно, но она не устала. Столько пройдя, сохранила силы, чтобы использовать любые возможности для игры. Лекарство работало. По крайней мере, внешних изменений на девочке больше не было. Зато Анна начала чувствовать свои. Идти становилось все труднее. Грудь при дыхании опускалась с болью. Будто ребра сдавливали легкие, и это, возможно, означало, что внутренние органы увеличились. Мышцы во всем теле вели себя, будто после тяжелой тренировки. Боль сопровождала движение. Пока она была незначительной, но Анна знала, что это может измениться в любой момент. И ловила на себе взгляд Кости. Он периодически осматривал ее, тоже понимая, что недоведенная до конца обратная мутация – это бомба замедленного действия. Рванет, когда не ждешь. Но сейчас надо было двигаться дальше. Люди отправились к рухнувшему зданию. Добрались довольно быстро, несмотря на сложную для прохода местность. Поверхность в результате землетрясений потрескалась и вздыбилась. Приходилось двигаться в основном прыжками через трещины и по кочкам. Кунке трудностей с этим не испытывала. Отставала Альфия, Женщина начала кашлять. «Аллергия», — произнесла она, задыхаясь, когда Анна вопросительно на нее взглянула. «На пыль, наверное». Сейчас ее было полно. Треск и дрожание земли поднимали мелкие частицы. «В аптечке должна быть марлевая повязка», — кивнула Лазарева. «Надень». «Сейчас дойдем», — кивала Альфия, — «и все сделаю». На месте, наконец, получился привал. Семья села на короткий отдых. Попить воды, расслабить мышцы, найти марлю и антигистаминную таблетку в аптечке для Альфии. Анна с Костей пошли оценить возможность прохода. Здание действительно соединяло два берега. С обеих сторон навалы острых камней и арматуры образовали склоны. Из каркасной бетонной конструкции установился перешеек, где можно было пройти. Но пенобетонные блоки, из которых были сложены стены здания, оторвались от цемента при обрушении или потрескались. На плоской поверхности, лежащего на боку здания, виднелись большие провалы. Возможно, и бетонные колонны, соединявшие этажи, уже не были настолько крепки, чтобы выдержать вес мегистатерия. Анна почувствовала активацию БПУ. В голове раздался голос Кости. «Я пойду вперед. Держите дистанцию». Имелось в виду от него. «Так и сделаем», — кивнула Лазарева. Багиров собрался отключиться, но она остановила его. «Костя, хорош. БПУ все равно не остановить. Побудь со мной». Лазарева не сказала, что испытывает потребность в его голосе. Когда они не говорили, мегистатерий, бесшумно идущий вместе с людьми, действительно начинал казаться призраком. Так что сейчас Анна снова положила руку на его шею, чтобы почувствовать его живое тепло. В тот же момент ощутила, что Багиров все понял. БПУ было уникальным устройством. Оно передавало ощущения, даже те, которые нельзя было описать словами. Потребность Анны говорить с ним и слышать его голос вызвала теплый отклик в душе Кости. «Хорошо», — кивнул он. «Я с тобой. Ты как?» Багиров видел, что сосуды Анны однозначно стали темнее, и дышать ей, похоже, было все тяжелее. Она задерживала выдох, чтобы грудная клетка опускалась медленнее, не причиняя боли. Несмотря на перчатки, было заметно, что пальцы, лежащие на оружии, опухли. «Нормально», — ответила Лазарева. Костя прислушался к ответу на уровне БПУ. Она обманывала. «Ничего не нормально. Боль во всем теле росла. Теперь она ощущала ее и в суставах. Во рту начали болеть десны. Все за последние полчаса». «Ничего не чувствуешь?» — спросила Анна, чтобы снять внимание Кости со своих ощущений. Багиров обвел взглядом пространство, покачал головой. «Не знаю, что будет, если открыть общий канал связи здесь». Одно дело особи-одиночки и совсем другое нейросеть мегистатериев с управляющим центром в Улье. Сигнал с нового БПУ могут отследить очень быстро. Костя отрицательно покачал головой. «Лучше не рисковать». Лазарева кивнула, обернулась к семье, крикнула. «Надо идти». Альфия как раз откашлялась от пыли. Затянула потуже марлевую повязку на лице. Данияр внимательно наглядывал местность, держа ружье наготове. Услышав Лазареву, Амарова взяла дочь за руку, и обе уверенно шагнули следом за Анной на крутой склон. Данияр замыкал группу. Костя двигался отдельно от людей. Когда вышли на перешеек, часть здания, лежащую между берегами, Багиров пошел по другой линии колонн. Анна и остальные легко шагали по ним, как по тропе, но для расстояния между лапами мегистатерия их ширины было недостаточно. Так что Костя наступал и на стены, сложные из пеноблоков. Кладка, треснувшая во время обрушения, то и дело проваливалась под его весом. В окнах и балконах торчали острые края разбитых стекол. Здание внутри тоже разрушилось. Провалы вели насквозь через все помещение до самой реки. Было видно ее сине-фиолетовые потоки, бегущие под ними. Этот мост был просто перышком, зацепившимся за берег. Но дрожь, проходившая сквозь конструкции, подсказывала, что это ненадолго. Группа миновала уже больше половины пути, когда внезапно Багиров заметил движение внизу. Он остановился, всматриваясь во внутренние помещения. Река, видимая сквозь провалы, стала совсем близкой. Здание упиралось в склон под углом, опускаясь низко к руслу. Возможно, показалось. Может, камень улетел вниз. Но остро натренированные рефлексы Кости, даже при незадействованном БПУ, подсказали, что рядом враг. «Аня!» Багиров вышел на связь, чтобы сказать Лазаревой быстрее уходить с опасного участка. И в тот же момент ясно осознал, что противник рядом. Прямо под ними. Четверо. «Бегите!» Костя успел крикнуть это перед тем, как мощные удары изнутри вышибли стену в разных местах, взметая в воздух разбитые в пыль пеноблоки. Поняв, что обнаружены, меги прекратили наблюдение за группой людей и пробили себе путь к ним, едва потратив мгновение. Монстры вскочили на поверхность здания. Анна молниеносно вскинула автомат, не успев испугаться, но успев осознать, что одна особь среди четырех — бета. Патруль с офицером. Бета-монстр едва обратил внимание на застывших в ужасе людей, сразу поняв, кто главная угроза в группе нарушителей. Он всем телом ударил Костю в грудь, сдвинул его, несмотря на то, что Багиров разодрал когтями колонну, упираясь против силы этого удара, и тут же вгрызся клыками в плоть белого магистерия. Костя извернулся, прикусил шею Беты, но сдернуть с себя уже не успел. Стремительно двигаясь, они оказались на самом краю и сорвались с него вместе, мгновенно уходя в реку с головой. «Костя!» Анна закричала с такой силой, что мегов, оставшихся рядом с людьми, оглушила. БПУ Лазаревой было активно, и вопль ушел по его каналу. Это задержало атаку на мгновение, пока монстры трясли головами, справляясь с необычными для них ощущениями. Лазарева уже сделала шаг, чтобы бежать за Багировым, но напуганная Альфия схватила ее за руку. «Анна, мы сами не дойдем!» Звуки выстрелов раздались рядом. Стрелял Данияр. Пули охотничьего ружья царапали броню мегов, но не более. Они уже ринулись на людей. Секунда на все. На принятие всех решений. Бросить Костю, спасать семью, их ребенка. Кунки обхватила маму руками и ногами и висела на ней, уткнувшись лицом в шею, а через БПУ шел отупляющий страх. Анна вжала спусковой крючок автомата намертво, чтобы ничего не позволило остановиться огню. «Уходим!» Слово утонуло в грохоте автоматной очереди, но все поняли, побежали по склону вверх, прыгая по камням, цепляясь руками за торчащие арматуры. Данияр тащил семью. Анна прикрывала. Стреляла, заставляя монстров двигаться короткими перебежками по сторонам. В сознании пульсировал с бешеной силой страх Кунки и боль. Боль. «Да, да, да, это Костя! Это его! Он жив!» Анна бросила всю свою ярость через БПУ. «Назад, твари!» Один из мегистатерий влетел в прыжке точно на людей, но внезапно резко оборвал его. Продолжил движение по инерции, напоролся на арматуру, взвыл. Второго Анна оттолкнула автоматной очередью. Третьего снова через БПУ. Монстр, услышав приказ «назад», развернулся так резко, что вывихнул суставы на лапах. В отсутствии бета-особи рядом, зеты приняли волевой приказ Лазаревой. Но БПУ Анны в одно мгновение пронзило ее тело болью, прошло насквозь через ребра, проросло в органы, отвоевывая себе место, чтобы стать мощнее. Нужно было прекратить им пользоваться прямо сейчас, но с вершины склона стало видно, что по улицам к месту схватки двигаются другие патрули. Звенья по четыре особи быстро приближались. Патронов против них точно не хватит. С верхней точки стало видно и мост. Отсюда по прямой всего километр, а на проезжей части в холодном свете башен улья внезапно обозначились человеческие фигуры. Всего на мгновение, будто кто-то побежал к перилам моста посмотреть, что происходит в городе. Куда так на скорости идут несколько звеньев патруля мегов? Увидев людей на мосту, Омаровы от неожиданности замерли, но Лазарева не позволила задержаться наверху. Мэгги на подходе. Проход в нужную сторону будет свободен еще секунды. «Анна, ты видела?» — крикнула Альфия. «Да, наша разведгруппа!» — ответила та. «Вовремя!» Иного объяснения быть не могло. Штаб должен был отправить группу на разведку новой территории пришельцев. Если пересечься с ними, это существенно повысит шансы на выживание семьи. Наверняка разведчики увидели группу гражданских в городе. Значит, пойдут навстречу. Впереди обрушенное здание перекрыло дорогу завалом камней. Не останавливаясь, люди поднялись по склону, быстро миновали верхушку и начали спуск. Бежать здесь не получилось бы. Спускаться можно было, только держась за все руками, упираясь ногами, кое-где съезжая на пятой точке. Спину Анны внезапно пронзила адская боль. Ноги подкосились, она упала. «Анна! Анна!» – заголосила Кунки. «Иду!» – выдохнула та, садясь на колени и вскидывая автомат. «Иду!» – пальцы свело судорогой. Она едва прижала указательный палец к спусковому крючку. Каждую клеточку, казалось, разломила наполовины. Одна из них еще была человеческой, но вторая уже точно нет. Кровь потекла из носа по губам. Лазарева вытерла ее, заставила себя встать. Всего 300 метров до моста. Альфия и Кунки спустились с завала камней и стояли внизу под основанием этой горы. Данияр, убедившись, что они спустились, побежал было за Анной, но она прыгнула, оттолкнулась и перелетела весь склон, приземлилась на ноги. Несмотря на боль, тело сработало, как у мегов. «Вперед! Чего стоим?» – прошипела Лазарева. Темная кровь так и стекала по ее лицу и шее. Дергался каждый нерв, сливаясь в единую дрожь, колотящую по органам изнутри. Времени почти не осталось. Мутация пошла полным ходом, стремительно догоняя все пропущенные часы. Альфия поняла это, и ее глаза заблестели. Она схватила Анну за плечи, хрипло вдохнула, чтобы сказать, как ей жаль, как они этого не хотели, но не успела. Рядом раздался рев, и все побежали. Улицу пересекали потоки субстанции, упавшие столбы освещения, отколовшиеся от здания куски бетона и стекла. Но люди бежали. Уже на мосту дорогу перегородил разлом в асфальте. Одна сторона поднялась метра на полтора. Данияр запрыгнул сам, поднял кунки и протянул руку жене. «Альфия, стой!» Анна остановила ее, быстро перевесила на ее сумку техника. «Скажешь разведчикам, что это нужно передать в подразделение так, полковнику Муну. Он знает, что делать. Если его по каким-то причинам не будет, то лично командующему, генералу Королеву. Поняла?» «Что?» Альфия застыла, глядя в ее лицо. Кунки сверху протянула руки к Лазаревой, будто могла помочь ей забраться. «Пойдем, Анна, пойдем!» «Все в порядке, малыш, идите», — улыбнулась Лазарева. «Гражданские!» — раздалось издалека. Данияр обернулся. С той стороны моста к ним бежали военные. Их фигуры в сине-фиолетовом камуфляже виднелись на сером фоне асфальтового полотна. «Идите! Идите!» — крикнула Анна и шагнула назад. «А ты?» — Альфия потянулась за ней рукой. «Нет! Нет! Анна! Куда ты?» Та, пятясь, отходила, одновременно оглядываясь. Меги выскочит в любой момент, а семья еще не ушла. «Данияр, уводи их!» — крикнула Анна. Тот еще мгновение смотрел на Лазареву, но, поняв, почему она с ним не идет, кивнул. Схватил жену сверху и затащил на мост. Анна развернулась в тот же момент и побежала в ближайший переулок. Нужно обойти патрули, чтобы вернуться в город. Данияр потащил своих девочек навстречу военным. Между группами людей осталось не больше 30 метров, когда внезапно на мост выпрыгнули меги. Они двигались внизу, под проезжей частью, по конструкциям сооружения. «Пригнитесь!» — крикнул спецназовец, но выстрелить не успел, потому что рядом с ним через перила перемахнул монстр. Военные открыли беспорядочный огонь, но семья, бегущая к ним, оказалась отрезанной. Они легли на асфальт, закрыв головы руками. Теперь спасаясь уже от пуль. А прекратить огонь сейчас спецназовцы не могли. Отпустить автомат хоть на мгновение — значит погибнуть. Военные отступили. «Нет! Стойте!» В отчаянии крикнул Омаров. Он пополз к военным, таща за собой жену и ребенка. Они успели продвинуться всего пару метров, как Данияра подбросила в воздух лапам Мега, едва не вышвырнув за пределы моста. Он упал спиной на ограждение, сполз по ним, пытаясь встать, несмотря на раздирающую боль. Их женой разделили десятки шагов. Монстр поднял Альфию, сжал лапу, намереваясь раздавить ее сразу, прямо сейчас. Но Кунке, оставшись одна и глядя на кричащую от боли мать, почему-то не заплакала, просто села и вдруг улыбнулась. А в следующий миг белыми гистотери мощным прыжком влетел на мост и пробил кулаком челюсть Мега, который держал Альфию. Зубы и даже кость разлетелись вихрем мелких осколков от этого удара. Монстр рухнул без сознания. Альфия упала на асфальт, но вскочила, бросилась к дочери, схватила ее на руки. Данияр подбежал к ним. На мгновение все остановились за спиной белого мегистотерия, прикрывшего собой семью и стоявшего между монстрами и военными на узком пятачке пространства над пропастью. Костя обернулся к Омаровым. Альфия поняла его вопрос без слов Кунке, которая сразу произнесла: «Где Анна?» Мгновения закончились, и меги ринулись, ударили автоматные очереди. Монстры прыгнули под мост, уходя от огня. Пули врезались в плечо Кости, выбивая брызги крови. Надо было уходить из зоны поражения. Он прыгнул в дым, еще заволакивающий мост, но шквальный огонь направили точно за ним. «Не стреляйте!» — закричал Данияр. Его голос исчез в шуме выстрелов. «Подождите!» — Альфия подбежала к военным. Здоровый спецназовец схватил ее за локоть. «Идите дальше, мы прикроем!» «Не стреляйте в него!» «Что?» Девочка на руках женщины внезапно отпустила плечи матери и, спрыгнув, ухватилась за автомат. «Не стреляйте, он за нас!» Рязанцев выругался, опустил оружие, на котором, как обезьяна, повисла девочка. «Да что в вас? Кто за вас?» «Мегистотерий!» — в один голос закричали Альфия и Кунке. «Не стреляйте в него!» Спецназовцы прекратили огонь. Мегов не было видно. Но это секундная передышка. Они еще под мостом. Капитан не все понял. Но двое из его команды переглянулись и подбежали к Альфие. Из-под шлема Омарова услышала женский голос. «Это наша!» Галя узнала заляпанную кровью и грязью сумку с нашивкой техвзвод Хромтау. «Откуда? Кто дал? Кто приказал доставить Королеву?» Альфия вгляделась в прозрачный пластик шлема, увидела за ним большие удивленные глаза девушки. «Лейтенант Анна, мы не знаем фамилии. С Хромтау? Да. Боже, где она?» Омаровы выдохнули как один. «Осталась в городе. Сейчас? Да». Мост под ногами задрожал, ловя подземную вибрацию. «Все, уходим!» — приказал Рязанцев. Спецназовцы потащили семью с моста. Все уже побежали, только Галя так и стояла, глядя на качающиеся здания. «Понева!» — крикнул Третьяков. «Лазарева там!» — откликнулась Галя. «Да не пройти туда! Ты что?» Паша побежал за ней, схватил за локоть. Но в этот момент прямо под ногами девушки треснул мост, и весь пролет оторвался, слетая одним концом вниз. Рязанцев ринулся за своими спецами, но не успел. Гигантская горка утащила Поневу и Третьякова в одно мгновение. Спуск был почти вертикальный. Они катились по нему в самый низ, где текла субстанция и куда падали обломки. Разрушение моста продолжалось. Галя ударилась первой. Телом попала больше в жидкую массу, но коленями в камень. Паша всем телом ударился о бетонную поверхность опоры. «Понева, блин!» — взревел он. Галя со стоном села, взглянула на него. «Ранен?» Третьяков часто подышал. «Нормально, черт!» Он посмотрел наверх. В небо вела вертикальная асфальтовая дорога, по которой они скатились. Пролет моста почти в целом виде уперся в землю. Подняться здесь точно не получится. И спуститься за ними сейчас никто не сможет. Дрожащие горы обломков и отдаленный грохот подсказывали, что сооружение еще разрушается. Рязанцев и его взвод должны бежать как ветер, чтобы успеть убраться с его трескающейся поверхности. «Надо выбираться!» — напряженно произнес Паша. Понева приподнялась, при этом вытащила ногу из субстанции и замерла. Ткань костюма была разорвана. На краях виднелась кровь. «А черт!» — Галя зажала разрыв обеими ладонями. Хамелеон должен был защитить от обнаружения даже с повреждениями одежды. Но кровь, одна капля на землю, и меги почувствуют. «Паш, мой рюкзак! Он слетел по дороге! Должен быть где-то здесь!» — хрипло прошептала Понева. Тот взглянул на нее, увидел, что Галя плотно зажала ладонями ногу, все понял. «Ищу!» — Третьяков кряхтя пополз по обломкам. Поневой сейчас надо было сидеть на месте, не двигаясь и не убирая рук с раны. Паша вернулся с рюкзаком, достал баллончик репаративного спрея, быстро замуровал разрывы на ткани. Грохот рядом с ними продолжался, над головой увеличивалась тень. Галя взглянула вверх. Внизу казалось, что огромная растущая конструкция растекается на все, подсвеченное бело-голубым светом небо. Будто горизонтально тянутся нити ткацкого станка. Меги десятками взбирались к ним по горам обломков и подрастающих опор. Людей пока не заметили, потому что их скрывали руины, а внимание монстров было серьезно привлечено ростом строения. Все движение было направлено сейчас в его зону. Похоже, выполнялась команда общего сбора. «Галь!» — позвал Паша. «Надо идти, пока они заняты». Понева встала, держась за камни. «Я готова», — сказала она, и какое-то чувство внезапно подсказало обернуться. Галя замерла. В одно мгновение страх проткнул тело иглами от затылка до самых пяток. Он убил реакцию. Рука даже не дернулась за пистолетом в набедренной кобуре. Серый мегистатерий спрыгнул сверху завала и встал в двух шагах от Поневой. Паша обернулся. Молниеносно вскинул автомат. Но Галя стояла прямо на линии огня. Третьяков прыгнул в сторону, чтобы сменить позицию. Уже прижал палец к спусковому крючку. Что-то не так. Эта мысль успела остановить выстрел, который точно подсказал бы мегам, что на их территории остались нарушители. Серый мегистатерий стоял спокойно, не готовясь к прыжку или атаке. Но правая лапа была поднята и сжата в кулак. Он обвел людей внимательным взглядом и, убедившись, что оба смотрят, коснулся лапой плеча. «Замри, я лидер». Два жеста спецназа. Третьяков понял, что стоит с открытым ртом. Закрыл, выругался. Мегистатерий отступил, показав лапой следовать за ним. Просто поманил по-человечески. «Ты это видел?» — спросила Галя шепотом. Паша кивнул, но они пока не сдвинулись с места. Слишком нереальным казалось поведение мутанта. Это была обычная зета-особь. БПУ светилось, значит, он был с кем-то на связи. И, похоже, ждать долго ему было нельзя. Мегистатерий прыгнул на ближайший уступ, призывно кивнул головой. «Вперед!» — сказала Галя. Она надела на плечи рюкзак, пошла к уступу, зацепилась, подтянулась, ухнула от напряжения, но забралась. Третьяков еще стоял на месте. Мегистатерий с разумом человека? Нет, не может быть. Они ведь так и не создали успешную программу обратной мутации мозга. Никто не создал. «Он нас приведет к своим», — произнес Паша. «Это уловка. Меги обучаемы. Они используют жесты, чтобы мы за ними пошли. И он с кем-то на связи. Значит, выполняет приказ». Понева взглянула на него сверху. «Помнишь, что нам сказали? Люди больше не нужны. Он мог бы просто нас убить. Ну, кому-то мы точно нужны». Третьяков кивнул на растущие сооружения. «Разве он нас туда зовет?» «Вот именно», — сказала Галя. «Пошли». Паша тяжело вздохнул. «Рыжая, ты катастрофа. Мы из-за тебя все-таки погибнем. Анна возвращалась назад, к тому месту, где потеряла Костю. Она не могла найти его через БПУ. Помимо сильной воли, ломающей тело, мешало что-то еще. Будто канал связи с Багировым внезапно заблокировался. Или, возможно, устройство связи Мегистетери вообще отключилось. Мозг больше не рвался на части, обрабатывая чужие ощущения и эмоции. Но Лазарева уже так свыклась с общим сознанием, что без него чувствовала себя в изоляции. Даже боль казалась запертой, и, не имея себе выхода, прогрызала себе ходы насквозь от плеча до пятки наискосок и обратно по другому маршруту. Анна шла медленно, бежать уже не смогла бы. Ноги распухли, едва помещаясь в ботинки. Позади на мосту шел бой. Были слышны выстрелы, рев мегов, но Лазарева знала, что со спецназовцами семья выберется отсюда. Она вернулась к обрушенному зданию, послужившему им для перехода. Едва собралась подняться на гору камней, как задрожала земля. Субстанция бурлила в русле, стекая в подземные пустоты, через открывающиеся прямо на глазах трещины. И следом за ней с грохотом провалилось сооружение, едва держащееся за берега. Анна никуда не побежала. Осталась, наблюдая, как противоположный край тонет в сине-фиолетовой массе, уходя под ее завалы и здания на несколько километров впереди. Образовалось открытое, обводненное пространство. И теперь стали хорошо видны те грандиозного размера столбы по периметру вокруг него. Из каждого росли горизонтальные площадки, стремясь соединиться друг с другом. Лазарева села на колени. Стоять на дрожащей земле было трудно. За ее спиной постройки города также проваливались, наконец полностью обнажая сооружение, возводимое кораблями. Гигантскую чашу с дном, образованным площадками-островами, лежащими в озере субстанции. Стенки чаши обозначались столбами, меж которых срастались отростки, издалека похожие на нити, будто намотанные на каркас конструкции. Но с учетом размера сооружения, каждая из таких нитей была шириной не меньше 5 метров. Видимо, начался последний этап работ – тестовый прогон. По всей окружности чаши вспыхнула нейросеть. Она опутала новый организм, запуская его в работу. В тот же момент оставшиеся на площадках обломки и камни поднялись в невесомости. Внутри этого сооружения не действовала гравитация. Лазарева сидела в самом низу. Антигравитационное поле здесь было минимальным. Анна едва ощутила, что тело стало легче, но наверху этого сооружения, на уровне каемки, оно должно быть громадным. Мегистетерии легко перепрыгнули оттуда в пустое пространство, паря в невесомости. Их тела оказались приспособлены к ней. Лазарева с восхищением наблюдала, как они грациозно двигаются с помощью электрических разрядов БПУ. Их полет был управляем, траектория легко менялась. Анна поняла назначение этой чаши, и ощущение грандиозности устройства заставило ее просто сидеть на земле, разглядывая пример невероятной технологии. Раса, умеющая строить такое за один день. Может, не стоит больше сопротивляться? Может, они действительно достойны управлять всеми планетами? Лазарева сглотнула кровь, но не узнала вкус. Совсем другой, непривычный соленый, а терпкий, с горчинкой. Язык распух и болел. Только говорить ни с кем уже было не надо. Значит, вот так вот все закончится. Отсюда уже не выбраться. Ждать полного обращения смысла нет, а в пистолете еще остались патроны. Она смогла залезть распухшими пальцами в карман, вытащила берлог Багирова, посмотрела на его лицо на фотографии. Костя улыбался, и она тоже смогла. Несмотря на то, что суставы руки, держащие фотографию, трещали, прямо на глазах деформируясь. «Сейчас», — прошептала Лазарева, вынимая оружие из кобуры и надеясь, что палец пролезет в ушко спускового крючка. Почти получилось, но внезапно взгляд Анны выхватил среди мегов, приземлившихся на дно чаши, Альфу. Он шел к сидящей на земле женщине, не торопясь. Командующему Улью некуда было торопиться. Он все сделал. Его задачи выполнены. БПУ Лазаревой активировалась. Пока только для того, чтобы снять ее палец с крючка. Руку женщины свело так, что она выронила оружие. Понятно, почему ее устройство связи отключилось. Альфа вырубил его. Видимо, в связи с тем, как она использовала БПУ, чтобы раскидать мегов. Конечно, такая активность в их сети не могла остаться незамеченной. Значит, сопротивляться будет нечем. И Анна уже вряд ли смогла бы. Знакомая боль вспыхнула в затылке. Поток чужого сознания придавил собственные мысли. Лазарева ощутила интерес главной особи. Альфа вспомнил ее. Мегистетерий подошел вплотную, наклонился, рассматривая лицо человека. Сигнал управления, исходящий от Альфы, по мощности был несравним ни с чем, Казалось, в голову ударил колокол, и его вибрация сотрясла мозг Анны. Проходя через все воспоминания от этого момента и до начала работы БПУ, первой установки связи с Костей, Альфа искал причину того, что видел перед собой. Человека с органом связи мегистатерия через 60 часов после начала процесса. Анна ощутила суть его недовольства. Вмешательство в процесс мутации недопустимо. Боль врезалась в голову Лазаревой, зацепилась за каждый нерв. Альфа использовал БПУ для активации болевых рецепторов, чтобы наказать и убить за нарушение правил. Не в силах выдержать это, Анна закричала. Но внезапно свет над головой закрыла тень. Знакомые объятия сжали и отнесли ее на десяток метров от главной особи. Анна обернулась прямо к морде Багирова, разодранной в кровь, схватилась за его шею. «Ты зачем вернулся?» – прошептала она, задыхаясь. Грудь поднималась с хрипом и болью. Костя опустил к ней голову, но не глаза. Он смотрел на Альфу. «А ты зачем?» – произнес он. Сейчас на связи через БПУ не нужны были слова, чтобы понять ощущения друг друга. Никто не смог бы оставить другого после всего, что прошли. Или, если идти дальше, то вместе. Если погибать, то рядом. «Прости, Ань», – прошептал Багиров. «Кажется, живыми не выйдем». Лазарева молчала секунду, тяжело дыша, но кивнула. «Я знаю. Семья в безопасности. Не видел?» «Видел. Ушли». Анна улыбнулась. «Вот и хорошо». Приказ Альфы прошел через ее голову к Багирову. Требование остановки и подчинения. Но Костя засмеялся, по-настоящему издавая звук пастью, и отправил свою ненависть по каналу БПУ. «Помнишь меня, тварь?» Осознание того, что наконец он там, где должен быть, добавило Багирову злобной радости. Ее он тоже передал. Он пришел мстить. Это единственное, почему он здесь. Ответное недовольство главной особи чувствовалось отчетливо. Солдат, которого он бросил умирать, выжил и сохранил волю. «Я сделаю тебе одолжение», – прошипел Костя. «Твое племя скоро станет таким, как я, и перегрызет всех альф прямо в ваших поганых ульях. Но тебя...» – Багиров выдохнул с удовлетворением. «Тебя убью я!» Это был вызов, и он ушел по общему каналу связи. Наглость солдата зашкалила. Командующий в ярости рыкнул, а белый мегистатерий взревел ему в ответ. Анна знала, что шансов победить в этой схватке у Кости нет. Но сейчас это уже не важно. Они сделали все, что могли. Осталось погибнуть так, чтобы Альфа понял, что ни ему, ни его хозяевам не получить этой планеты. И Багиров возьмет это на себя. Бета-особи окружили нарушителей, ожидая приказа убить их. Но теперь командующий Улья не мог этого позволить. Вызов солдата слышали все, кто был сейчас в чаше. Воля Альфы, принимаемая мегами как своя, оказалась поставленной под сомнение выходкой новобранца. Альфа прыгнул с места вперед на белого магистратерия, намереваясь оторвать его голову одним рывком, но тот реагировал молниеносно. Они врезались в воздухе, рухнули. Альфа сгруппировался быстрее, оказался сверху, но не успел воспользоваться преимуществом. Костя действовал как человек. Просунул передние лапы в подмышки мегистатерия и задними лапами ударил его в живот, поднимая в воздух и перебрасывая через себя. Получилось слишком высоко. Альфа развернулся в воздухе, пользуясь антигравитационным полем, и нырнул вниз, целясь раскрытой пастью точно в шею Кости. Тот выкатился из-под удара за мгновение до него, но Альфа вцепился в лопатку, удерживая белого мегистатерия. Брызнула кровь. Анна уже целилась в главную особь из пистолета, но Альфа заметил ее и приказом по БПУ свалил на землю. Костя взревел, дернулся вперед, отрываясь от клыков главной особи, в которых остался кусок кожи и мышц. Прыжок дал Багирову дистанцию, чтобы развернуться, оттолкнуться и прыгнуть снова. Альфа, наконец, пришел в настоящую ярость. Он не позволил новой атаке. Ринулся навстречу Костя, свалил его и теперь уже сжал горло намертво. Багиров сопротивлялся, но Альфа бил его раны о землю, доламывая лопаточную кость. При каждом ударе брызги разлетались из лужи крови под белым мегистатерием. Отчаяние Анны блокировало боль собственного тела. Альфа, увлекшись, ослабил контроль над ней. И Лазарева снова подняла оружие. Нужно попасть в глаз. Это единственный способ нанести вред. Но судорога сводила мышцы от пальцев до ребра. Прицелиться было невозможно. Альфа взглянул на нее и вдруг, словно издеваясь, занес коготь над глазом Багирова. Он разрешил Анне стрелять, глаз за глаз. По щеке Лазаревой стекла слеза. Она опустила руку. Этот выстрел ничего не даст. Она смотрела на Костю, но будто сквозь трещины в реальности перед глазами Анны был не белый мегистетерий в темной крови, а то прохладное утро на базе, сборы возле платформы и улыбка Кости. Тогда она видела ее по-настоящему в последний раз. И, кажется, сейчас, по ощущениям, она снова была... Альфа раскрыл пасть, но за мгновение до того, как его челюсти сомкнулись бы на шее Багирова, один из бета-особей вдруг прыгнул на спину своего командующего. Мегистетерий с кожей и броней черного цвета буквально пропахал когтями позвоночник Альфы от шеи до хвоста. Скорость и мощь этого рывка была такая, что металлические крепления сбруи разлетелись с кусочками плоти. Бета захватил сзади шею и плечо Альфы, оторвал его от белого мегистетерия. А Костя, хрипло глотнув воздуха, включился и вцепился в шею врага прямо под лапой неожиданного союзника. Но даже вдвоем у них не получилось свалить главную особь. Альфа резко опустил голову, вынудив Багирова пригнуться низко к земле, чтобы не потерять захват, и сделал кувырок через голову, вдавливая и белого, и черного мегистетерия в землю. Он точно переломал бы им кости и раздавил мышцы, но черный бета отцепился только для того, чтобы дернуть сбрую. Он уже держал ее в пасти и не просто рвал спину Альфы, он выдирал из нее имплант. На кувырке вся металлическая сеть, покрывающая позвоночник и ребра, вышла наружу, вырывая и саму БПУ. Черный бета ринулся в сторону, сдирая с Альфы все устройство. Но никто из мегов не бросился на помощь. Анна, сидевшая на коленях, едва дыша и пораженно наблюдая эту схватку, внезапно поняла, почему. БПУ Альфы было извлечено из тела. Черный бета вырвал его. Альфа просто не мог приказать. У мегов больше нет командира. Сотни особей просто смотрели за боем, рычали, трясли головами, словно мокрые собаки, но не пытались помочь. БПУ на их спинах погасло. Альфа свалил Костю, вгоняя когти в его шею, намереваясь разорвать артерию. Еще мгновение и верная смерть. Но черный бета прыгнул на главную особь, взял в захват плечо, оттягивая лапу. В бешеной ярости Альфа бросил белого мегистетерия, схватил черного за морду, едва не воткнув когти ему в глаза, и потащил со своей спины. Он бросил его на землю и ударил в грудь обеими лапами. Прямой удар в сердце. Оба сердца. Анна слышала, как хрустнули ребра. Видела, как они провалились под кожей. На мгновение дыхание черного беты прервалось. Он не смог вдохнуть. Но Костя ему не помогал. Воздух скрипом проходил через горло Багирова. Из раны на шее струилась кровь. Но он был уже на ногах. Стоял рядом и даже не пытался вмешаться. С неподдельным удовлетворением, глядя на черного союзника, которому грозила неминуемая смерть. «Костя!» — закричала Анна. «Твою мать! Помогай!» Багиров тряхнул головой, зарычал и ринулся в бой. Доля секунды разделила его атаку и смертельный удар Альфы, нацеленный в уже сломанные ребра черного беты. Если бы достиг цели, пробил бы сердца. Но Костя ударил мордой в подбородок Альфы, поднимая его голову вверх, вогнал когти глубоко под челюсть и уперся задними лапами в землю, как в распор, поднимая всю тушу главной особи, чтобы открыть сердце. Единственную уязвимую точку этого могучего тела. Черный бета оказался рядом в ту же секунду. Это был прыжок в брызгах собственной крови. Но он прыгнул. Нанес удар точно в ребра и пробил их. Когти вошли в тело Альфы, выбивая фонтан крови. Костя оттолкнулся задними лапами, сваливая главную особь, и пробил грудь с другой стороны, повторяя удар черного союзника. Альфа рухнул на спину. Черный бета оказался на нем, и второй удар, уже в проломленную грудь, наконец достиг сердца. Судорога прошла по телу главной особи. Грозный рык затих в горле, заклокотала кровь. Они додержали его вдвоем, черный и белый мегистетерии, действуя вместе до последнего вздоха Альфы. И еще минуту после того, как он затих, оба стояли над ним, пытаясь дышать после этого боя. Рычание мегов вокруг усилилось, резко и быстро. Они разбредались, поглядывая на тех, кто стоял над телом главной особи, словно оценивали происходящее. Анна замерла. Меги без командира. Может быть, бойня. Просто так, для выяснения, кто есть кто на этой площадке. Верховное место освободилось. Черный бета, покачиваясь, отступил к лежащему на земле импланту главной особи и попытался забросить его на себя. Но замах со сломанными ребрами был слабым, и довольно большое устройство поползло назад. Мегистетерий зарычал, попытался снова. Костя вдруг прыгнул к нему, подобрал сбрую и закинул его на спину. Дыхание и рычание вокруг усилились. Меги, похоже, начали осознавать, что остались без Альфы. Анна больше не могла сидеть даже на коленях. Адская боль заставила встать на четвереньки в позу зародыша. Мышцы и внутренние органы увеличились все сразу, резко. Ткань одежды натянулась на растущем теле. Кожу разрезали кровавые трещины. Из-за этих ощущений Лазарева перестала понимать происходящее. Но она все еще смотрела за тем, как черный бета пригнулся, вытянул шею, чтобы сбруя ровно расположилась на ней, и взглянул в глаза Кости. Багиров молниеносно ударил лапами по двум крепительным стержням сбруи, вбивая их насквозь через БПУ в шейные позвонки черного мегистотерия. Вой его боли разбил монстров на группы. Они разошлись по пространству чаши, глядя друг на друга. После контакта с БПУ сбруя продолжила установку автоматически. В течение нескольких секунд она сплавилась с телом. Тонкие металлические дуги мягко вошли под кожу. Черный бета ждал, закрыв глаза. По его БПУ пробегали вспышки. Сбруя устанавливалась на нового носителя. Шла процедура назначения альфы. Лазарева едва удержала себя в сознании. Но Костя наконец прыгнул к ней, помог сесть, прижал лапой. «Сейчас, Ань, держись, еще минуту», — произнес он. Анна чувствовала его волнение и дрожь от множества эмоций. Кое-кто из мегов шагнул к ним, принюхиваясь к крови. «Назад!» — приказал Багиров. «Назад!» Монстры отступили, но всего на пару шагов. Вокруг белого мегистотерия и человека, истекающего кровью, сжималось кольцо. «Что будет через минуту?» — прошептала Лазарева. Черный бета внезапно поднял голову. БПУ зажглось ярким светом, и через головы всех, кто стоял в чаше и за ее пределами, прошел его приказ. «Все со мной!» Анна пораженно вздохнула. Ощущение спокойствия и единства отрезало даже боль. Вот что такое приказ Альфы. Это сверхволя, сильнее ярости, боли, привязанностей. «Не подчиняйтесь мне, не служите мне, а все со мной!» Меги замерли, все до единого, взгляды опустили. «Господи!» – прошептала Лазарева. Новый черный Альфа взял контроль над ульем. Анна смотрела на него с чувствами, смешанными настолько, что отличить одно от другого было невозможно. Радость, страх ошибиться, недоверие и чувство, что это он. Альфа подошел к ним. Чувство присутствия, такое знакомое, когда рядом с тобой дорогой тебе человек, коснулось сознания. Лазарева почему-то узнала Костю в облике мегистотерия. Но Дмитрий даже отдаленно ничем не напоминал себя. «Нет!» Анна вздрогнула всем телом. Имя было принято, словно код. Он отключал все сомнения. Она приподнялась, чтобы положить ладонь на морду черного мегистотерия, и Дмитрий придержал ее лапой за спину. «Мы тебя искали», — прошептала Анна. Радость едва пробилась сквозь боль, но Бестужев ощутил ее. «Почему не сказал, что это ты?» «Не мог», — ответил Дмитрий. «Если бы Альфа поймал мое сообщение тебе или Косте, он понял бы, что не контролирует меня». «Как ты это сделал? Как обманул Альфу?» — шептала Анна. Ей казалось, что мир поехал по кругу, будто вся чаша вдруг начала вращаться вокруг своей оси, и сотни мегистотериев слились в гладкое серое пространство. «Курс лечения?» — с тревогой спросил Дмитрий. «Она не прошла», — ответил Костя. «Нет двух последних уколов». Бестужев кивнул. «Нют, я тебя усыплю через минуту. Это замедлит процесс. Только ты должна кое-что сделать». На поясе Анны внезапно зашумела рация. «Лазарева, это Понева, ответь!» Галя и Паша смотрели через встроенные в шлемы видеокамеры. Видели все. Схватку двух бета-особей с Альфой, рождение нового командующего и лейтенанта Лазареву. Их неожиданный проводник привел их на одну из площадок внизу чаши. С нее центральная часть была как на ладони. Обоих перетрясло по дороге сюда. Но сейчас, когда новый Альфа подошел к Анне, и она буквально обняла его морду, Галя, видя это, схватила рацию в тот же момент. «Лазарева, это Понева, ответь, мы рядом, можем подойти?» Анна с трудом нажала распухшим пальцем кнопку. «Понева, ты где?» «Налево посмотри». Лазарева повернула голову. Человеческая фигура довольно далеко прыгала, стараясь показаться из-за монстров, и махала руками. «Скажи ей, пусть идут сюда», — сказал Дмитрий. Костя быстро взглянул на него. «Ты можешь дать коридор вертолету?» Это была единственная возможность спасти Анну. Бестужев усмехнулся. «Я? Да. А ты не понял, что нам досталось?» По БПУ, по его спине, прошло волнообразное свечение. И в ответ свет нейросети во всей чаше начал потухать. Всего секунд 10 ушло на то, чтобы грандиозное сооружение отключилось. На землю попадало множество паривших в воздухе обломков. Антигравитационное поле исчезло. Костя пораженно осмотрелся. По БПУ мегисотериев прошла череда вспышек, и внезапно они начали ложиться на землю. Сразу засыпая, стало видно бегущих к центральной части людей и одну зета-особь с ними. Лазарева выронила рацию. Пальцы, кажется, сломались. Но она почему-то не почувствовала боли. Вообще никакой. Она вдруг исчезла, вся. «Блокада нервных окончаний через БПУ», — ответил Дмитрий на ее непрозвучавший вопрос. «Не бойся, Нют, я тебя держу». Рядом плюхнулась на колени Галя, схватила ее за руку. «Анна!» Паша остановился рядом, взглянул на обоих мегов, выдохнул. «Что происходит, а?» Ответить ему сейчас никто не смог. Дмитрий говорил с Анной. «Я отключу оборонительную систему на участке в направлении Екатеринбурга. Нужно доставить тебя на базу. Срочно. Ты – объект 01». Это слышала только Лазарева. Вот почему он не отключал ее сознание, чтобы она могла прошептать. «Галь, эвакуация для объекта 01. Приказ Бестужева». Понял, и Третьяков замерли. Но через мгновение Галя сняла рюкзак со спины, вынула рацию дальней связи. «Лейтенант, мы не пробьемся отсюда», — напряженно сказала она. Нужна была связь на довольно большое расстояние с ЦПК округа в Екатеринбурге. Но главное, что через зону помех. «А ты попробуй». «База, это Янтарь-1, сержант Понева. Слышите меня?» Произнесла Галя и вздрогнула, когда буквально через секунду пришел ответ. «Янтарь-1, слышим вас». «Передаем из Костаная», — быстро говорила Понева. «Требуется эвакуация. У нас инфицированный объект для срочного лечения. Код доставки 01. Объект особой важности. Стазис-капсула должна быть в вертолете. Приказ майора Бестужева». «Янтарь-1, повторите». Диспетчер на том конце был явно ошарашен. Операторы в зале ЦКП Екатеринбурга с удивлением смотрели на экраны, на изображение с видеокамер. Свет охранных башен на протяжении почти целого километра линии обороны потухал. Дроны, курсирующие по периметру, автоматически завернули в город. В зал ЦКП забежал полковник Мун. «Пропавшая часть группы «Янтарь-1» на связи!» — крикнули ему. «Из Костаная!» Олег, быстро глядя в мониторы, замер. Дроны миновали защитный ров. Камеры подробно приближали и записывали потухшие ударные стержни, а потом и огромные сооружения, уничтожавшие собой город. «Да, Третьяков, что у вас?» — взволнованно спросил Мун. «Подтверждаем возможность безопасного пролета», — ответил Паша, хотя голос у него подрагивал. «Мы встретим». Галя перевела взгляд с одного мегисотерия на другого, вытерла пот со лба, сглотнула и, наконец, уточнила. «Майор Бестужев?» — черный Альфа показал лапой на себя. «Господи!» — Галя обернулась к белому мегисотерию. «А ты...» — Анна улыбнулась. «Костя!» Это было последнее слово. Дмитрий усыплял ее через БПУ. Голоса тонули в густеющей тьме. Галя говорила что-то по рации, и ей что-то отвечали. Два сознания были рядом. Казалось, это просто два человека, сидящие рядом с тобой. Кто-то шептал: «Все хорошо, Ань». Почти прорвались. Транспортный вертолет садился прямо в центре инопланетного сооружения. Пилоты честно перекрестились перед посадкой. Первый раз такое делали. И первый раз видели площадь, затянутую утренним туманом, на которой спали сотни мегистатериев. И два человека стояли рядом с Альфой и махали приближающемуся вертолету. Паша заскочил в кабину первым. «Мун на связи?» Экипаж не сразу отреагировал, потому что по опущенному трапу в грузовой отсек поднялся белый бета-мегистатерий, неся в пасть женщину в крови без сознания. Остановился у стазис-капсулы, закрепленной посередине, рыкнул Третьякову. Тот обернулся, подбежал к ним, быстро откинул крышку, и Мэг положил женщину на лежанку. Паша занялся ею, а мимо него пробежала Галя, сразу в кабину к обалдевшему экипажу, схватила дополнительную гарнитуру, опустила к губам микрофон. «Полковник, загружаемся! Где вторая часть нашей группы? Живы? У них должны быть гражданские, семья, у женщины сумка техников». «Да, они едут. Вышли на связь. Что в сумке?» Мун в зале ЦКП получил доклад капитана Рязанцева. Едва тот со своим взводом миновал границу зоны помех. «Лазарева приказала передать ее лично вам или генералу Королеву», — быстро говорила Галя. «Скорее всего, это база данных с лабораторией Хромтау, программы мутации Бестужева. Они нам нужны немедленно». «А майор Бестужев?» Мун наконец сумел вставить в быстрый разговор вопрос, который был у всех на устах. Королев стоял рядом с ним в напряженном ожидании. Валерий Михайлович прибежал сразу, как ему доложили, что открылся участок обороны Костаная, а вместе с этим передан приказ Бестужева. Галя не сразу ответила. Уже вроде и воздуха набрала, но тут просто так не рассказать. Черный Альфа как раз поднялся в грузовой отсек, и Понева опустила кронштейн видеокамеры, закрепленный над дверью кабины, чтобы ЦКП увидели это сами. Все службы следили за происходящим, не отрываясь от наушников и мониторов, но пока слышали и видели через камеру в кабине вертолета только техника разведгруппы и пилотов, по выражениям лиц которых было понятно, что они окончательно потеряли грани реальности. После первой секунды наблюдения кабины вертолета с нового ракурса то же самое случилось и с операторами ЦКП. Огромный альфа-монстр занял все пространство грузового отсека, спокойно оглядел пилотов. Рядом с ним бета-мегистатерий наблюдал за Третьяковым, который запускал в работу стазис-капсулу. «Ну?» — Галя тоже смотрела на эту картину. «Майор здесь, с нами». «Понева, мать!» — Мун все еще не понял. «Так позови его!» «Не могу», — медленно произнесла Галя. «Я боюсь, в его нынешнем виде он говорить в принципе не может». Мун и Королев, да и все, кто услышал голос Поневой, замерли, наконец связав картину, наблюдаемую на экране, с ее словами. «Ждите», — бросила Галя, — «и готовьте лаборатории, мы летим». Анна открыла глаза под темным небом. Оно было не настоящее, вернее, не свое. За тремя огромными спутниками теплого золотого цвета простиралось пространство незнакомого космоса. Дмитрий стоял рядом, человеком. Анна удивленно взглянула на него, а Бестужев улыбнулся. «Нют». Лазарева не смогла ничего сказать. Взглянула, наконец, в темно-коричневые глаза, по которым она скучала. Новое чувство присутствия коснулось спины. Анна обернулась. За ней стоял Костя, тоже человеком. В полевой форме, как она привыкла его видеть. Сейчас все они были лишь образами в сознании, но такими живыми, что, казалось, можно подойти и обнять. «Можно», — произнес внезапно Дмитрий. На его губах появилась улыбка. «Обнять можно. Это нейролимбический интерфейс корабля. Тактильные ощущения тоже передаются». Он показал пример, подошел к Анне и прижал к себе. «Какой интерфейс?» — произнесла та, не торопясь разрывать эти объятия. «Это нейронная сеть с биологическим источником питания, излучающая электроволны», — ответил Бестужев. «Мэгги почти все время находится в состоянии виртуальной реальности. В ней же идут сигналы управления». «И ты все это видишь?» «Да, я на связи сразу с тремя кораблями». «Мозг не сорвет от такой нагрузки?» — раздался резкий голос Кости. Анна вздрогнула, отстранилась от Дмитрия. Тот внимательно взглянул на Багирова, ответил. «Нет, Альфа. Оператор уникальной системы контроля. Она делает все сама. Нужно лишь вовремя отдавать команды». «Уже освоился?» — усмехнулся Костя. Улыбка на его светлом лице была совсем недоброй. «Ну, тебе идет быть монстром. Это твое». Бестужев молчал еще секунду, пристально глядя на него. Потом кивнул. «Я слушаю». «Тактильные ощущения передаются?» — уточнил Костя. «Да». Анна поняла, что этот разговор добром не кончится до того, как Багиру подошел к ним, отодвинул ее с дороги и врезал Дмитрию. «Передалось?» — спросил он, когда Бестужев прижал ладонь к челюсти. «Единственное, почему ты жив, тварь!» — шипел Костя. «Это то, что выживи, Альфа, нас бы тоже убили. Только поэтому я тебе помог». «Ты знал?» — удивленно спросила Анна. «Знал, что черный бета — это Дмитрий?» Даже здесь, в виртуальной реальности, было слышно яростный скрежет крепких зубов Багирова. «Да, знал», — ответил он, и его губы развела злая улыбка. «Я все ждал, когда ты появишься. И надо же, в самом конце». «По-другому мы бы его не одолели», — произнес Дмитрий. «Пошел ты», — отрезал Костя. «Скажи правду хоть раз. Скажи, что ждал, пока появится шанс оторвать от Альфы нужный кусок, чтобы самому остаться в живых». Лазарева вдруг поняла, что именно ее смущает. «Ты ждал, когда Дмитрий появится? В смысле?» Багиров выдохнул, помолчал, но кивнул. «Я знал, что он здесь. Он мне сказал». Именно это Костя не показал Ане в том воспоминании, где скреб когтями бетон камеры, забрызганный его же кровью. А Дмитрий стоял над ним и делал себе укол. Тогда Бестужев, взглянув на него, произнес: «Проводи Нюту до наших, убедись, что она в безопасности. Меня найдешь в Костанае». Костя не мог этого показать, ведь Анна сразу бросилась бы сюда, в поисках своего ненаглядного. Но в итоге, по стечению обстоятельств, они все-таки оказались здесь. «Ясно?» — Лазарева кинула обоих гневным взглядом. «Сейчас бы обоим и врезать. Не за ложь, за план, реализованный без нее. Черт, в этой команде по-прежнему только два игрока, а она наивно думала, что она третий». Костя, все так же зло глядя на Дмитрия, спросил. «Оно хотя бы того стоило? Теперь у тебя база данных корабля пришельцев в пользовании. Есть это гребаное лекарство от мутации? Можешь спасти человечество? Меня? Анну?» Бестужев вздохнул, закусил губы изнутри. «Не может быть!» — удивленно произнесла Лазарева, видя выражение его лица. Она знала их все. «Хочешь сказать, что во всем массиве данных корабля нет программы обратной мутации? Это невозможно!» «Обратная мутация в наших условиях запрещена специальным приказом хозяев», — ответил Бестужев. «Это мера безопасности, чтобы никому на колонизуемой планете не удалось вмешаться в мутационный процесс. Я рассчитывал, что новая программа, введенная с кодом Альфы, отменит прежнюю, но все оказалось намного сложнее. Пока в этом вопросе можем рассчитывать только на собственные силы». Костя молча отошел, отвернулся от обоих и смотрел куда-то в космическое пространство. Анна не видела его лица, но эмоции, они просто текли насквозь через ее голову. Значит, все так, как он думал. Все, кто погиб на базе, и его команда, Никитин, Гурьев, все погибли зря, а он сам. Все останется как есть. Мег с разумом человека. Плюс лишь в том, что теперь он будет такой не один. Командование использует программу Бестужева, чтобы вернуть контроль над монстрами. Кто при этом выживет, пополнит стадо прирученных мегистотериев. Теперь жизнь будет выглядеть именно так. Он и раньше знал, что выхода нет. Только всего на минуты, пока видел, как Дмитрий становится Альфой, вдруг испытал эту надежду. Вновь стать собой, но... Что насчет Анны? Костя едва заметно повернул голову. Лазарева вздрогнула. Она уже и забыла, что на самом деле лежит в стазис-капсуле, а не гуляет по чужой планете. Дмитрий обнял ее за плечи. «Пока не знаю, как остановить мутацию на той точке процесса, в которой она находится. И это можно сделать, только если нет необратимых изменений. Тебе восстановим процесс блокировки, но объем мышечной массы останется на достигнутом уровне. БПУ будет работать в нынешнем режиме. Разрывы кожи заживут». Анна помолчала мгновение, вспоминая, насколько увеличился объем мышечной массы. Со стороны, конечно, она себя не видела, но по ощущениям было понятно, что кожа не просто так потрескалась. «Я буду сильная девушка, да?» — спросила она. «Да», — Дмитрий кивнул. «Сильная, крепкая, с большим размером одежды». «Понятно». Костя обернулся, увидел, что Бестужев держит Лазарю за плечи, хмыкнул, покачал головой. «Отключи меня, поговорите». «Нет, Костя!» — Анна быстро взглянула на него. «Потерпи еще пару минут, Багиров», — усмехнулся Дмитрий. «Хочу вам кое-что показать». Пространство вокруг наполнилось красками. Небо с тремя планетами приобрело дневной кремовый оттенок. Во все стороны раскинулось поле высокой травы. «Это место записано в конструкторе виртуальной среды нейросети», — сказал Бестужев. Лазарева огляделась. «Это мир хозяев?» «Нет». Дмитрий покачал головой. «Не думаю. Скорее, это мир, где рождены ульи». Он присел, раздвинул руками траву. Анна увидела жесткую почву, похожую на панцирь Иоса. «Я думаю, хозяева изъяли эту форму жизни с родной планеты», — произнес Бестужев. «И освоили возможности, которые она могла дать». Пространство вокруг снова изменилось. Вдалеке поднялись громадные арки. Под ними потекли реки прозрачной субстанции. Все напоминало внутреннее устройство улья, но не накрытое куполом. Повсюду появились мегистотерии. Не те гибриды, что на Земле, а исходный организм. Спокойные, гладкокожие, без брони, без БПУ. Они просто бродили по берегам, ловили кого-то в воде. «Думаю, они изначально жили в одной экосистеме с ульями», — произнес Дмитрий. «Хозяева привили им новые гены, дополнили средствами защиты и внедрили устройство контроля. Это сами альфы, самостоятельные, обработанные хозяевами боевые особи, а мы их копии. Мы новый вид солдат, агрессивный и послушный». Костя, услышав это, нахмурился, взглянул на Бестужева. «Так это планы хозяев? Набрать солдат в армию?» Дмитрий кивнул. «Похоже, что да. Но только часть его. Даже мне неизвестно всего». Он встал с корточек. Я думаю, что хозяева летят забрать в первую партию новых солдат. И пробную группу альфы должны доставить лично. То есть? Спросил Багиров. Пришел приказ. Альфам в сопровождении бета-офицера явиться к хозяевам с 5000 особей. Анна соображала долю секунды. То есть тебе? Мне. Вылет через 10 часов. Повисла тишина. Лазарева поняла все быстро. Но принять эту новую информацию сознание просто не хотело. Костя, я хочу, чтобы ты полетел со мной. Внезапно сказал Дмитрий, и гнев Анны все же взял вверх. Нет! Резко выдала она. «Мы только снова собрались в команду, и ты...» Лазарева замолчала, отошла, отвернулась. «Черт!» Дмитрий ждал, пока пройдет эта волна негодования. Сейчас Нюта все поймет. Костя, сложив руки на груди, внимательно смотрел на Бестужева. «Что будем делать у них на корабле?» спросил он. Дмитрий усмехнулся. «Все, что потребуется, чтобы собрать информацию и передать ее на землю». «А если не получится?» вступила Анна. Если вас раскроют, поймут, что вы оба не подчиняетесь системе контроля. Поэтому мне и нужен Костя, кивнул Дмитрий. Это сложная разведоперация, нужен напарник. Разведоперация? На корабле пришельцев, о которых мы ничего не знаем? Вот именно, кивнул Дмитрий. Это шанс 1 на 1 000 000 заслать агента в стан врага. Возможно, другого не представится, Нют. Она молчала. «Если сейчас один альфа не выполнит приказ и не явится по приказу, хозяева точно поймут, что на земле в их планы вмешались. Последствия могут быть катастрофическими. Как ты думаешь, что они сделают, когда узнают об этом?» Анна так и молчала. «Да, все правильно. Цепочка таких же мыслей собиралась и в ее голове. Все логично. Но это Дмитрий и Костя, и оба покинут планету через 10 часов». «У вас будет много работы без нас», — внезапно сказал Бестужев. «Ты должна остаться в Улье». Лазарева взглянула с явным вопросом. «После отлета Альфы его функция должна быть временно передана одной из бета-особей», — объяснил Дмитрий. «Но я могу повысить твой уровень в системе и сделать тебя командиром». «Зачем?» — нахмурилась Анна. «Для доступа», — ответил Бестужев. «Чтобы можно было залезть в систему корабля с отверткой и разобрать его на детали, а потом снова собрать. Многие функции потребуют разрешения Альфы». Лазарева молчала, думала. «Это верно, доступ нужен. Было понятно, почему Дмитрий оставит его именно ей. Больше ни у кого нет БПУ, и до отлета не успеть повторить инфицирование кого-то еще, так, чтобы успело сформироваться устройство. Хотя, даже если это сделать, это должна быть ты», произнес Бестужев. Анна уже освоилась, научилась им пользоваться. БПУ действительно стала ее частью. Заставить кого-то еще пройти через это? Нет, так она не поступит. Дмитрий это знал. «Я тебя поняла, майор», произнесла Лазарева. На мгновение наступила тишина. Много задач, много невысказанных чувств и разочарования. Отпустить Дмитрия сразу после того, как нашла. Отправить Костю в неизвестность после того, что они прошли вместе. И, возможно, потерять обоих. Бестужев взглянул на Багирова. «Это все. Даю тебе время подумать до совещания у Королева. Тебя отключить? У нас будет личный разговор». Костя мрачно взглянул на него, кивнул. Фигура Багирова растворилась в воздухе, а Дмитрий внезапно привлек Анну к себе и снова обнял. Лазарева молчала, не зная, что сказать. В душе родилась пустота. «Нют, прости меня», прошептал Дмитрий. «Но остановиться сейчас нельзя. Ты должна нас отпустить». Анна вздохнула с иронией. «Как будто решение зависит от меня». «Нет». Бестужев поднял ее лицо, чтобы заглянуть в глаза. «Нет, не зависит. Но ты должна сказать мне, что все получится». Анна крепко сжала зубы. «Нет, она не скажет. Благословить еще одну безумную идею. Дать силы ее исполнить? Нет. Нет». Она отстранилась, отошла, отрицательно покачала головой. «Нет, майор. Я один раз уже сказала это, и ты дал Альфе себя инфицировать, чтобы лично добраться до него. Такой ведь был план». «Но ведь все получилось», — усмехнулся Дмитрий. «Раз на раз не приходится», — отрезала Лазарева и вдруг замерла. «А что, план действительно был такой?» Слова просто вырвались, но теперь она их осознала. Вдруг вспомнила, что не спросила о том, что было с Бестужевым, как он прошел мутацию, как оказался здесь. Как получилось, что Альфа не понял, чтобы эта особь сохранила личность? Дмитрий вздохнул, кивнул. «Я покажу». и Лазарева упала на сухую песчаную поверхность, стукнувшись коленями о землю. Перед глазами оказались собственные ладони, огромные, с уже прорвавшими кожу мышцами и черными отростками когтей. Боль была, но Анна не чувствовала ее потому, что Дмитрий не передал ее с воспоминаниями. Лазарева поняла, что боль была тогда, когда он падал на землю не в силах идти. Бестужев полз, переставляя ладони и колени. Позвоночник уже принял изгиб тела мегистетерия, и по-другому двигаться было невозможно. Машина осталась позади. Он бросил ее, когда сидеть за рулем уже не мог. Дальше пешком, ползком, на коленях, но вперед. Анна чувствовала его эмоции, похожие на штормовые волны. Одна мысль шла по другой, соскальзывала, тонула. Мозг менялся, но программа мутаций уже отключала участки, отвечающие за страх. Дмитрий надеялся, что так и будет. Анна поняла это вместе с ним. Все, что он знал об ЭПУ, о мутациях, все мегатонны знаний, которые содержал его мозг, сейчас работали на него. Меги агрессивны, послушны, умны. Они не пустые создания. Программа мутаций блокирует только те участки мозга, которые мешают контролю. Воля, желание, страсть. Да, это будет выключено. Лобные доли очистятся по всей информации по личной самоидентификации. Человек не будет осознавать, кто он. Но из формирующегося БПУ запишется новая информация. Та, что нужна для исполнения приказов. Правила Улья, команды и язык, на котором говорит солдат армии мегистетериев. Игла впилась в кожу, доставляя в организм другую программу мутации. Ту, что не даст отключиться лобным долям мозга и позволит сохранить себя. Дмитрий содрал с лапы медицинский браслет после последнего укола. Таймер на устройстве показал 4:00, свидетельствуя о том, что время человека окончено. Чтобы не выдать себя Альфе, нужно забыть, кто ты. Забыть, зачем ты идешь в Улей. Ты должен стать мегистетерием, солдатом. Если Альфа прикажет убивать людей, надо убивать. Если прикажет обращать, надо обращать. Не жалеть, не сопротивляться, не мучиться совестью. Эти эмоции активизируют участки мозга, которые не должны работать у мегистетериев. БПУ заметит активность там, где ее быть не должно, и тогда обман раскрыт. Убить свою личность нужно самому, прямо сейчас, пока капает еще красная кровь, пока ползешь по земле и орешь в тишине бескрайной степи во всю рвущуюся глотку. Ты больше не человек и никогда им не станешь. Ты солдат Улья. Ты идешь к своему командиру, чтобы подчиняться и служить ему. Ты идешь рвать на куски тех, на кого он укажет, чтобы потом разорвать его. От этого кошмара Анна не смогла вздохнуть. Теперь она точно знала, с какой идеей пришел к ней Дмитрий тогда. Вот что он планировал. Стать солдатом Улья. Дать себя инфицировать и пройти за Альфой прямо в сердце вражеской территории. Стать частью своего врага, чтобы потом, когда представится возможность, отравить все его тело. Но сначала ему нужна была программа антимутации, которая оставила бы под личиной мегистетерия человека. И Анна сама дала ему в руки перчатку, которая помогла взять мутаген. План начал реализовываться в тот самый момент. Много часов боли пролетели для Лазарева и мгновением. Сознание Дмитрия устояло. Подходя к Улью, он думал о ней. Говорил себе, что она осталась человеком и вернулась на базу в Екатеринбург. Но Костя придет. Он неожиданно выжил, и теперь он часть плана. Анюта поймет послание, вернет Багирову сознание. Но единственное, о чем будет мечтать Костя, это перегрызть глотку тому, кто превратил его в монстра. Так что он придет. Анна пораженно осознавала эти мысли, но следующие были страшнее. Потому что Дмитрий действительно рассчитывал на то, что Костя будет отвлекающим маневром. Багиров не сможет скрыть свою личность. БПУ выдаст его с потрохами. Альфа не пропустит возможности лично изучить бракованную особь. А Костя вцепится ему в глотку и будет держать до последнего вздоха. Только в этот самый момент можно будет атаковать. Лазарева осознала собственную ярость. Значит, Бестужев хотел, чтобы она вернула Костю только для того, чтобы принести его в жертву Альфе. Но воспоминания шли дальше. Дмитрий уже стоял возле города пришельцев. Тело полностью сформировалось. И он тогда осматривал свои черные лапы и отпечатки на сухой земле. Боли уже не было. Вместе с ней отключились сомнения. Анна чувствовала ледяное спокойствие. Все осталось позади. Люди, их жизни, их мир. Это было сном. Но он проснулся. Впереди новый мир. Он бета-мегистатерий, пришедший домой. БПУ автоматически послало сигнал в нейросеть Улья. Подключение произошло мгновенно. Перед глазами Дмитрия заработал внутренний монитор БПУ. Обозначилась дорога к люку. Команда открытия для входа новой особи. Побежали строчки идентификации, присвоение номера, статуса. Пришел приказ немедленно явиться к командующему. Воспоминание вело дальше. По коридорам Улья и мосткам через чашу в отсек сердечного корабля, где его ждал Альфа. Бестужев был готов. Он шел именно к Альфе. Он всегда к нему шел, даже когда был человеком. Альфа был заветной целью. И сейчас, глядя глаза в глаза, будучи одного роста с главной особью, Дмитрий испытал ощущение удовлетворения. БПУ передало его Альфе, и тот принял его, как должное. Новый солдат рад присоединиться к своему командиру. Хорошо. Поток воспоминаний прервался. Анна снова оказалась в поле высокой травы. Дмитрий смотрел в ее глаза. Лазарева очень хотела сейчас повторить ход кости, взять и врезать. Это было бы за Багирова. Если бы они не пришли сюда вместе, да еще с гражданскими, если бы не устроили переполох, все получилось бы ровно так, как планировал Бестужев. Костя пришел бы один и погиб здесь, отвлекая на себя внимание Альфы. «Ну ты сволочь!» – прошептала Анна. Дмитрий молчал. Лазарева чувствовала, что он не жалеет. Это был жестокий план, но только с таким можно победить жестокого противника. «Дай мне минуту!» Анна отошла, намереваясь справиться с гневом после погружения в сознание Бестужева. Но внезапные эмоции взяли вверх. «И ты просишь Костю отправиться с тобой?» — резко спросила она. «Как он пройдет проверку?» «Он пройдет проверку здесь, у меня», — ответил Бестужев. «И это должно меня успокоить?» Анна хрипло выдохнула. «Нет, все, от меня одобрения не жди. Я тебе удачи не желаю. Мы еще летим?» «Почти на месте», — кивнул Дмитрий. «Когда ты последний раз спала?» «Недавно», — Лазарева вспомнила, что Костя задал ей тот же вопрос, когда она дежурила возле его клетки и падала с ног от усталости. Тогда она и спала последний раз. «Хочу проснуться», — тихо сказала Анна, «но так, чтобы все было по-прежнему. Наш мир, ты человек, Костя человек, никаких хозяев». «Обещаю, Нют, так и будет». Дмитрий обнял ее. Анна не ответила. Слишком нереальным было это обещание. «Ты должна поспать», — сказал Бестужев. «Я тебя отключу». Лазарева согласно кивнула. Она устала. Действительно, устала. Несколько последних суток слились в один очень долгий день, в котором солнце иногда уходило в ночное небо и возвращалось вновь, но не ощущалось ни утра, ни вечера. Была лишь дорога, вечная боль и нескончаемый бой. Анна устала сражаться. Свет вокруг исчезал. Три спутника неизвестной планеты канули во тьму. В ней оставалось чувство объятий Дмитрия, его тепло. Но в наступающем глубоком сне Анне виделась степная дорога, движение облаков впереди и белый призрак, так привычно мчащийся рядом. Королев давно так быстро не ходил. Все-таки возраст уже не для пробежек. Но сейчас они с Муном почти бежали к машине, чтобы ехать на аэродром. «Что Дубравин сказал? Пришлет кого-нибудь из генштаба?» – спрашивал Валерий Михайлович по дороге. «Нет», – сказал, – «вы обалдели? Да я уже в вертолете, буду через 2 часа», – процитировал Олег министра обороны. Было понятно, что такое Дубравин не пропустит. Судьбу майора Бестужева после потери связи с базой Хромтау прояснили приехавшие спустя 2 суток с момента атаки выжившие лейтенант Самойленко и капитан Крылов. Им пришлось долго объезжать войско мегов на безопасном расстоянии, потому что Альфа, как всегда, оставлял за собой отряды одиночек. Группа выживших долго играла с ними в прятки. В итоге бросили машину, шли пешком, но все-таки добрались. Королев, с усилием воли, приняв доклад об инфицировании Бестужева и оставлении его на базе вместе с другим зараженным офицером, лейтенантом Лазаревой, сообщил о смерти майора в генеральный штаб. И уже получил соболезнования от верховного главнокомандующего и министра обороны. Не прошло и 15 часов после этого, как сам же Валерий Михайлович доложил Дубравину о сеансе связи с Костанаем и о том, что ждут Бестужева, только, судя по всему, не в человеческом облике. «Часа через 2?» — усмехнулся Королев. «Это на чем он летит?» «На К-52». «А-а-а!» Офицеры сели в машину, и водитель вжал педаль газа. До аэродрома всего километр. Уже было видно вертолет, заходящий на посадку. Этот рейс встречала вся база. Народу было так много, что пилотам пришлось сделать второй заход. С первого люди не успели подвинуться. Но винтокрылая машина все-таки села. Опустился трап, обнажая грузовой отсек. И две фигуры мегистотерия внутри заставили людей замереть. Первым вышел Третьяков. «Спокойно, мужики, спокойно, свои!» — крикнул он. В толпе было тихо всего пару мгновений, и раздалось первое «Охренеть!». Офицеры и солдаты пораженно смотрели на белого бета-мегистотерия и черного альфу. Альфа. Люди не совсем осознавали, что именно они испытывают сейчас. Сила общего гнева по отношению к командующим ульями могла бы сдвинуть планету со своей оси, но сейчас один из них стоял прямо перед ними, а всего пару часов назад сказали «Альфа Кастаная прибудет на базу». Его не привезут, не доставят, а он прибудет. И никто еще толком не объяснил, как это возможно и что будет дальше. Пальцы каждого, кто стоял сейчас на площадке, лежали на спусковом крючке. «Никому не стрелять, не дергаться!» — громко предупредил Паша. Командир вертолетного полка поднялся на трап, осмотрел монстров. Когда они ответили внимательным взглядом, набрал воздуха в грудь и выдохнул. «Матерь Божья! Как долетели!» «Отлично!» — ответил Третьяков. «Королев сейчас приедет!» — произнес командир, сделав шаг на выход, но внезапно остановился и резко обернулся, потому что Мэгги шагнули за ним. Звук лап слышно не было, но ощущение возникло. Ощущение, что позади тебя чудовище. Вернее, два чудовища. Как отражение друг друга или части одного, но белое и черное. Это по нервам било здорово. «Все нормально?» — спросил командир. Вопрос был продиктован инстинктом самосохранения. Альфа утвердительно кивнул. Это был человеческий жест. И взгляд тоже человеческий. «Господи!» Командир быстро спрыгнул на площадку. «Так, отойти! Личный состав! Отойти, вашу мать!» Пришлось приложиться и матом, потому что люди не сразу отреагировали, глядя на покидающих вертолет Альфу и бета-мегистотерия. Девушка-техник, оставшаяся в салоне, толкнула по скатам на трапе стазис-капсулу. В мобильной комплектации у нее были свои колеса. Белый мег обернулся, отодвигаясь с дороги, и придержал капсулу лапой, когда она съехала на площадку. «Ты видел? Видел?» — раздалось в толпе. С визгом тормозов остановился штабной «Тигр». Королев и Мун вышли, замерли на мгновение, увидев двух мегистотериев, и пошли к ним через толпу. Три грузовые машины «Тайфун» проехали к вертолету, развернулись для приема на борт стазис-капсулы и двух крупногабаритных пассажиров. Из салона выпрыгнули техники генлаборатории. Побежали было к Гале, но за пару метров до монстров скорость сбросили. Поневой пришлось махнуть парням рукой. «Все нормально! Свои! Свои! Быстрее!» Королев подошел, не отрывая взгляда от черного мегистотерия. Валерий Михайлович растерялся. Ведь ждал Бестужева, высокого, худого, упрямого майора. И, не увидев его, не сразу осознал, что смотрит прямо на него. «Товарищ генерал!» Третьяков вздохнул воздуха, прежде чем сказать, что собирался. «Альфа Кастаная, то есть майор Бестужев, доставлен». «Вижу». Королев так и стоял. «Так, ну...» Черный мегистотерий осторожно пустил лапу ему на плечо. Валерий Михайлович замер. Люди рядом тоже напряглись. А монстр вдруг взглянул на Муна, отчего тот вздрогнул, и показал лапой на свою шею. Олег не понял. Дмитрию пришлось постучать когтем по БПУ. «Это что значит?» Королев тоже взглянул на Муна. «Да, сейчас все на него посмотрели». «А, да!» Олег наконец заставил себя собраться и понял жест. «У нас есть экспериментальная установка связи на основе БПУ зета-особей. Можем попробовать общаться через нее». «Так чего стоим?» Генерал уже шагнул было к машине, но Альфа внезапно рыкнул. От его голоса присели все. Щелчки снимаемых предохранителей на оружии опасно подразнили пространство. «Спокойно!» — сразу крикнул Паша. «Спокойно!» Королев огляделся и зашипел командиру вертолетного полка. «Убрать всех отсюда! И охрану тоже!» Сейчас не хватало только кому-то нервному пальцем не туда нажать. «Товарищ генерал, охрану хоть оставьте, мало ли...» — тихо заметил тот. Валерий Михайлович обернулся к Альфе. «Мало ли. Так, давай сразу точки над «и» поставим. Бестужев, ты?» Черный мегистотерий улыбнулся. Это раскрытие огромной пасти с обнажением зубов точно было улыбкой. Королев обернулся к белому мегу. «Багиров?» Тот опустил голову в утвердительном жесте. «Черт возьми! — выдохнул Валерий Михайлович. «Черт возьми, сынки, как же вы так?» Альфа показал кивком головы на женщину в стазис-капсуле. Техники уже опустили автоматические погрузочные салазки с борта машины, чтобы поднять ее в салон. Галя быстро сообразила. «Товарищ генерал, это наш объект 01. Нужно срочно доставить ее в лабораторию», — Бестужев сказал. «Да, и нам нужны оба, Альфа и Бета», — добавил Паша. «Вы что?» — возмутился Королев. «Сначала решите вопрос с коммуникацией». «Вот на месте и решим», — быстро произнес Третьяков. «Товарищ генерал, у нас чистый мутаген главной особи. Если начнем с передачи программы блокировки мутаций на наш сервер, чтобы все лаборатории получили к ней доступ, то войска получат лекарство от мутации первой стадии уже через...» Он взглянул на Альфу. Тот показал три пальца. «Через 3 часа», — озвучил Паша. Королев пораженно обвел всех взглядом. «Все, я понял. Приступайте», — кивнул он через секунду. «Загружайтесь». Альфа вдруг показал пальцем на себя, потом кивнул в сторону штаба округа. Пошагал пальцами в воздухе. Королев усмехнулся. «Пешком? Ты что, хочешь, чтобы тебя пристрелили по дороге? В машину?» Ровно минута ушла на то, чтобы техники подняли на борт стазис-капсулу, а 2 мега разместились в грузовых салонах тайфунов, едва вмещаясь. «Всех доставить научный комплекс в целости и сохранности», — приказал Королев. Анна пришла в себя мгновенно. Даже сразу села. Третьяков ее придержал, убрал шприц, которым сделал укол. «Лейтенант, прости, но подъем», — быстро сказал он. «Ты нужна на совещании. Верховный главнокомандующий на связи». Паша помог Лазаревой подняться. Повел из комнаты в коридор. Потом по фойе здания штаба округа к актовому залу на 1-м этаже. Народу здесь было полно. Охрана, ученые, военные. Все, кто не поместился в зале. Стоял невообразимый гвалт. Проходя мимо, Анна слышала. «Это она, та самая». «Лейтенант, как вы?» Третьяков едва ли не отпихивал локтем самых настойчивых. «Она в порядке, дайте пройти». Такое внимание было понятно. Лейтенанта привезли в стазис-капсуле. Но вот она идет на своих ногах в нормальном виде. Значит, лекарство действительно есть. «Сколько уколов надо делать для восстановления блокады мутации?» Спросила Анна у Третьякова. «2 сделал, пока ты спала, еще 1. Так мало?» «Да?» Бестужев показал 3 пальца, когда я его спросил об этом. Усмехнулся Паша. «Черт, никогда не видел Альфы, плюющего в банку. Так и стоит перед глазами эта картина». «Мутаген сдавал?» «Ага». Они, наконец, подошли к дверям. Охрана пропустила их, и, едва войдя, Лазарева поняла, почему совещание здесь. 2 мегистатерии одновременно в другом помещении не поместились бы. Дмитрий сидел, опутанный проводами. Даже изо рта провод торчал. И трубка. Оба вели в портативный модуль извлечения ДНК с присоединенными к нему цепочкой герметичных контейнеров. Мутаген еще собирали. К Багирову внимания было не меньше. Вдоль стен помещения расположили ряды мобильных компьютеров. Десятки мониторов отражали данные, получаемые от устройств мегистатериев. Неудивительно, что стоял такой шум. Анализ вели сразу. Сейчас у экранов было просто не протолкнуться. Терминалы связи еле втиснули в угол. На мониторах конференц-связи было видно, что такой же ажиотаж творится в генеральном штабе Министерства обороны. Данные сразу уходили туда. Среди множества людей в брифинг-зале штаба Анна увидела и верховного главнокомандующего. На экране Владимир Алексеевич Волков о чем-то говорил со своим окружением, тоже поглядывая через мониторы на 2 мегистатериев в штабе округа. По лицу президента сложно было понять, взволнован он или нет. У Владимира Алексеевича давно выработалась привычка действовать спокойно и сдержанно всегда, даже в самых жестоких ситуациях. Так что сейчас он внимательно изучал все, что приносили ему в руки и показывали на экранах планшетов. Единственное, что было заметно, он напряженно думал, наверное, уже стратегически оценивая случившиеся события. Их гениальный ученый наконец добрался до Альфы, в буквальном смысле сам им стал, благодаря чему 3 корабля пришельцев и 55 тысяч особей только что поступили в распоряжение командования российской армии. Все это и еще 1 лейтенант. Увидев Лазареву, полковник Мун, стоявший возле мегов, вздохнул с облегчением и крикнул ей. «Лейтенант, работать сможете? Переводчиком?» «Конечно», — ответила Анна, подходя. Дмитрий и Костя обернулись к ней, взглянули каждый по-своему. Похоже, между собой они так и не разговаривали. Генерал Королев вместе с министром обороны Дубравиным подошли к ним. «Товарищ генерал армии, старший лейтенант Лазарева, техническое подразделение Хромтау», — представилась Анна министру обороны. Дубравин оглядел молодую женщину очень внимательно, даже шагнув в сторону, чтобы встать сбоку от нее и еще раз взглянуть на шею. Пластинки БПУ едва заметно сияли. «Ситуация у нас уникальная», — произнес генерал. «Два уникальных мегистатерия и вы, лейтенант». Королев доложил Дубравину все, что успел понять из рассказа Третьякова и Поневой, и показать запись, сделанную камерами на их шлемах. Оба находились довольно далеко от места финальной схватки, но при обработке видео изображение увеличили. И женщину, всего в метре от рвущих друг друга на куске мегистатериев, было видно отчетливо. «Программу обратной мутации мозга хотя бы планировали, а вот орган связи мегистатериев у человека этого никто не ждал», — добавил Дубравин. «Лейтенант Лазарева, вы у нас такая одна, а задач, рассчитанных на вас, много уже сейчас. Я вас поддержу во всем, что вам будет нужно, но и надеюсь на вас». Анна этого ждала, усмехнулась. «Внедрите программу Бестужева, и такие, как я, будут еще», — Дубравин покачал головой. «Думаете, пошутили, Анна? Это уже в стратегических планах на следующую неделю». Лазарева кивнула. «Есть, товарищ генерал. Разрешите обратиться к командующему округом. Спецназ должен был привести семью с ребенком». Анна ни на секунду не забыла об Омаровых. «Так и есть», — подтвердил Королев. «Они вызвали для них вертолет с базы Златоуста. Семья уже там. Лекарства для блокировки мутации синтезировали на месте. И опросили. Оказалось, вы не просто техник. Вы герой». «Спасибо», — кивнула Лазарева. — «Как они? Как там наша девочка?» — «Все хорошо», — сказал генерал. — «Вы их спасли». — «Не я», — Анна кивнула на Костю. — «Капитан Багиров сделал гораздо больше». Валерий Михайлович взглянул на белого магистатерия. Тот покачал головой, вроде показав этим «да ладно». — «Никак не привыкну», — вздохнул Королев, наблюдая этот жест, и спросил Лазареву. — «Вы-то как освоились? Быстро?» Генерал кое-что не учел, так что Анна засмеялась. — «Ну, у меня-то быстро получилось». Внешние пластины ее БПУ ярко вспыхнули. Сейчас Лазарева была в футболке, так что сквозь ткань устройство было видно целиком. БПУ полностью раскрылось по спине и плечам, как бабочка. В теле мегистатерия оно приняло бы вытянутую форму вдоль позвоночника. Но тело Анны не мутировало, поэтому устройство захватило себе место от затылка до самой поясницы и по бокам. «Ух ты!» — немедленно раздалось со всех сторон. «Смотри, смотри!» У научной братьи глаз-алмаз на такие вещи. Анна усмехнулась, подошла к магистатерии. Дмитрий встретил ее молча, ощущением. Через БПУ передалось, что он рад ее видеть. Костя, оглядев Лазареву, спросил. «Ты как?» Худая, раньше Анна откровенно пополнела за счет роста мышц. Бедра едва вмещались в широкие военные штаны, а плечи — в футболку. Но разрывы кожи, как и сказал Бестужев, начали заживать, покрылись корочками. Лейтенант привычно похлопала белого магистатерия по плечу. «Все хорошо, и кунки в порядке». «А это вообще здорово!» «Лейтенант, мы тут пытались общаться до вашего прихода», — сказал Мун. «Поняли, что у Бестужева есть информация, которую мы должны знать». В руках у Олега был планшет, куда поступали ответы мегистатерии в читаемом виде. Но воспринимать речь все-таки было легче и быстрее. Анна кивнула. «Есть, это надолго». Мун кивнул. «Тогда минуту». Ровно столько потребовалось, чтобы восстановить тишину в огромном зале. Включить полную громкость динамиков на линии связи с генштабом. Вся информация должна была сразу пойти к президенту. Поэтому и ждали лейтенанта Лазареву, которая, благодаря своей приобретенной особенности, могла вслух озвучить Бестужева. «Товарищ главком, мы готовы», — доложил Дубравин Волкову и представил Анну. «Лейтенант Анна Лазарева, техподразделение Хромтау, наш переводчик. Доклад по ней у вас на столе». Анна даже смутилась. Люди смотрели на нее со всех сторон. В генштабе Владимир Алексеевич сел напротив камеры, приблизил изображение, убрав все другие лица за собой, и пристально взглянул на женщину. «Здравствуйте, лейтенант», — произнес он. «Доклад по вашему состоянию я видел. Как себя чувствуете?» Анна кивнула. «Все хорошо, спасибо». «Готовы начать?» «Да». «Тогда поехали». Ободряюще улыбнулся Волков. Начали сразу с вызова на корабль хозяев вместе с 5000 особей. От Центра разведки космоса пришли данные по перехвату сигналов. Специалисты ЦРК не смогли расшифровать их, но подсчитали количество получивших вызов сердечных кораблей. Всего 1000 по всей планете. Итого оказалось, что вывести планировалось 5 миллионов особей. «Есть предложение, зачем им эта армия?» – спросил Дубравин. Анна отрицательно покачала головой, передавая ответ Дмитрия. «Пока нет. Бестужев считает, что у хозяев удастся это выяснить». Сказав это, Лазарева взяла паузу, попросила воды. В горле стало пересыхать. Идея Дмитрия отправиться в разведку прямо к враждебным пришельцам так и не прижилась в ее голове. И насчет Кости. Тот как раз взглянул на нее, поймав ее тревожные чувства. Анна сделала глоток, посмотрела в ответ. Да, он нужен Дмитрию в этой операции. Он единственный, кто сможет действовать самостоятельно, согласно цели, и закончить дело, если у Бестужева не получится. Но она не хотела его отпускать. Просто не хотела, и все. Чисто по-женски, черт возьми. Костя понял ее настроение по этому вопросу без слов. Пока Лазарева опустошала стакан, Волков напряженно обсуждал поступившие предложения с обоими генералами. Проведение разведопераций на корабле хозяев – рискованная, отчаянная мера, но необходимая, как воздух. Единственные данные по этой расе – нечеткие фотографии их кораблей, сделанные спутниками до уничтожения. Никто не представлял, каким оружием она владеет и что может предпринять. И, как уже выяснили, в компьютерах сердечных кораблей не было никакой информации о хозяевах. При других обстоятельствах сомнения в возможности проведения такой операции взяли бы верх. Наконец вздохнул Владимир Алексеевич. Но в наших... Он внимательно взглянул с экрана на черного мегистатерия. Точно справитесь, майор? Лазарева передала его ответ. Мы справимся. Мы? Волков вопросительно поднял бровь. Бестужев посмотрел на Костю и внезапно произнес. Да, если Багиров утрет сопли, то полетим вместе. Анна замерла. Внутри прямо похолодело от осознания возможной реакции. Это был плевок бензином в огонь. По выражению ее лица, и Владимир Алексеевич, и все присутствующие поняли, что сейчас что-то будет. Из горла белого магистерия вырвался хриплый звук. Мышцы нервно сократились. От прыжка на Дмитрия с целью разбивания его башки об стену Костю отделило только то, что Анна стояла между ними. И она уже приказала. «Никаких драк здесь! Очумели?» Но Дмитрий только добавил яда. «Хватит себя жалеть! Соберись!» «Ну ты гад!» – прошипел Багиров. Мышцы в теле раздулись от переполняющей их ярости. Люди дружно шагнули назад от разъяренного мегистатерия. «Может быть!» – согласился Дмитрий с тем, что он гад. «Но именно поэтому ты и я можем попасть на корабль хозяев. Может быть, добудем ценную информацию». «Может, дадим нам шанс выиграть эту войну, но это только в том случае, если ты утрешь сопли. Понял меня, Багиров?» Анна стояла, не дыша. Ярость Кости мчалась через каждую клеточку тела. «Может быть, сдохнем», — произнес он, глядя в глаза Дмитрию. «Ты этот вариант забыл?» «Да», — Бестужев кивнул. «Да, это тоже в списке. Если придется, постараюсь сдохнуть первым, чтобы ты посмотрел, как буду мучиться. Идет?» Тон голоса Дмитрия был таким же злым. «Но решать нужно быстрее, потому что через 5 часов сердечный корабль автоматически отправит грузовой транспортник. Не хочешь продолжать бороться? Оставайся. Ной Анне дальше». «Дим!» — Лазарева подала голос. Тот едва взглянул на нее. «Я видел его память. Столько страданий, а, Багиров, не надоело? 4 миллиарда человек сгинуло. Кто-то разорвался на части во время мутации. Кто-то стал безмозглым рабом. А ты стал тем, кто может сражаться, как никто другой. Мы и не мечтали, что у нас будут агенты для внедрения. А вот теперь мы есть. И ты хочешь сказать, что не знаешь, что тебе делать?» Костя зарычал. «Не лезь ко мне в голову! Да я все видел уже, в себе, когда очнулся в степи. Тоже бился мордой в землю, потому что разрывался мозг». Анна шумно выдохнула, отошла, закрыла канал БПУ. Злость поступала к ней с обеих сторон. Надо было сойти с этой дороги, с двусторонним движением, пока не снесли. «Лейтенант Лазарева, что происходит?» Напряженно спросил Королев, озвучив вопрос всех, кто находился сейчас в зале. Со стороны люди видели, как 2 мегистатерия неожиданно встали напротив друг друга, яростно рыча и царапая когтями пол. «Все нормально», — сказала Анна. «У них личное разногласие. Лучше пусть решат его сейчас». «Разногласие?» Мун не отрывал взгляд от рваных полос в гранитном полу. «Может, нам выйти?» Белый мегистатерий внезапно дернул головой и, продолжая рычать, отправился к выходу из зала. Люди мгновенно дали ему дорогу. «А?» Неуверенно протянул Олег, но мегистатерий уже вышел в фойе, произведя фурор своим появлением там. Толпившийся народ замер, разговоры прервались на полуслове, а мегистатерий толкнул мордой дверь центрального входа и, продолжая рычать, вышел на улицу. На пульте связи сразу загорелась кнопка, оператор ответил на вызов и обернулся к генералу. Звонок с периметра. Говорят, видят Мега на территории. Спрашивают указания. И что он делает? Спокойно спросил Королев. Пошел вокруг здания. Ну и пусть ходит. Еще пару секунд стояла тишина. Потом вспыхнуло БПУ на спине Лазаревой. Он согласится, сказал Дмитрий. Сейчас проматерится и придет. Скажи, у нас мало времени. Анна вздохнула, кивнула, взглянула на Волкова, который внимательно следил за ситуацией с экрана. «Давайте продолжать», — сказала Лазарева. Присутствующие вздохнули с облегчением. «Да», — кивнул Дубравин, — «продолжим вот с этого». На экран вывели изображение нового грандиозного сооружения в Кастанае. Оказалось, что оно такое не единственное. За последние сутки аналогичные объекты возвели еще в двух точках на территории России, 6 на других материках и несколько в океане. Но там подсчет и проверка были пока затруднены. Сердечные корабли ушли на дно, а на поверхности с кораблей ВМФ удалось зафиксировать на видео только очертания верхней каемки сооружения. И все-таки в одном случае засняли тестовый прогон. В зоне действия антигравитационной чаши растекалась в пространстве взлетевшая масса воды. Выглядело красиво и жутко. «И кто скажет, зачем они возвели эти сооружения?» — спросил Владимир Алексеевич. «Для посадки», — ответила Анна, опередив ученых. Она сидела в этой чаше во время тестового прогона, собираясь умирать, так что время подумать было. Это порт для большого корабля. Без силы притяжения Земли он аккуратно сядет прямо в эту чашу. Мун отметил на карте точки размещения антигравитационных сооружений. «Мало?» – произнес он. Полковник кивнул на монитор, где шло изображение с телескопов. Насчитывалось 30 отметок кораблей-хозяев, держащих курс на Землю. А портов приема было пока только 15. «Возможно, не все нашли в океанах», — предположил кто-то из аналитиков. Внезапно снова стало тише. Люди отвлеклись от обсуждения, потому что в зал вернулся белый мегистатерий, и все с некоторым волнением посмотрели на него. Но монстр после своей прогулки был спокоен. Костя вошел, оглядел мониторы и отрицательно покачал головой. В голове Анны раздался его голос. «Они не собираются сажать на планету все корабли». «То есть», — уточнила Лазарева, 15 сядет, 15 останется на орбите?» «Я думаю, они не останутся». Костя посмотрел на Дмитрия. «Ты сказал, что они затребовали армию на борт. Вряд ли для того, чтобы привести 5 миллионов мегов обратно на Землю». «Лейтенант, Дубравин и остальные пока только смотрели на двух мегистатериев». «А, да». Анна вернулась к своим обязанностям, озвучила слова Кости. Одна и та же мысль пришла ко всем, но высказал ее Волков. «Значит, одна половина кораблей к нам, а вторая заберет солдат и отправится на выполнение другой задачи». Совещание продолжалось. Вопросов было еще много. Если Альфа покинет Землю, что делать с тысячами особей, населяющих его ульи? Оказалось, что как раз в этом вопросе сложности минимальны. Ресурсы трех кораблей теперь находились в полном подчинении нового Альфы. Бестужев усыпил всех мегистатериев одним общим приказом, так что они будут постоянно находиться в спальных секциях улья. Дмитрий показал когтем на схемах, где это все находится. Там особи могут спать неограниченно долго. Нужная температура, влажность, питательная субстанция. С ними не будет проблем. К тому же Бестужев оставлял себе замену лейтенанта Лазарева. Ни президент, ни министр обороны, ни командующий округом даже не стали спрашивать, почему именно ее. Свободное использование Анны БПУ и абсолютное доверие Дмитрия делали ее кандидатуру вообще единственной. В общей сложности проговорили почти 5 часов, но время заканчивалось. Альфе нужно было вернуться в улей к моменту отправки транспортного корабля. Заканчивая совещание, Волков выдержал минуту тишины, дав себе и людям еще раз оценить ситуацию. Но было понятно, что ничего уже не изменит принятых решений. «Дубравин, жду сеанса связи с ИОС-1 Кастанай», — сказал Владимир Алексеевич. «Сообщите мне, когда возьмете под контроль улей и корабль, и об успешной отправке разведгруппы». Через полчаса с вертолетной площадки отправились сразу 4 машины, чтобы перевести большую команду людей и оборудования, необходимого для работы в улье. Бестужев показал на карте точку, где следует приземлиться. Объяснил, что непосредственно перед входом в улье людям со всей их техникой лучше не появляться ни сейчас, ни потом. Корабли-охотники осматривают каждый объект с орбиты. Если обнаружат присутствие противника в зоне контроля и 0 реакции от улья, то по протоколу безопасности сообщат об этом хозяевам и отправят сигнал тревоги соседним сердечным кораблям. Вертолеты приземлились в 3 километрах от Кастаная, Еще на подлете пилоты увидели, как земля проваливается в огромную яму, из которой выбираются мегистетерии. «А они разве спать не должны?» — крикнул в салон пилот. Королев взглянул через иллюминатор, увидел мегов. «Эти не должны», — озвучила Анна ответ Бестужева. «Одна рота оставлена для выполнения наших целей». «Они под контролем?» — на всякий случай спросил генерал, вызвав улыбку на морде Альфы. «Да, все в порядке», — подтвердила Анна. Бестужев приказал садиться прямо в яму. Ее размеры позволяли это сделать. Когда остановились винты, мегистетерии подошли прямо к вертолетам. Людям потребовалось время, чтобы набраться смелости и сделать шаг навстречу монстрам. И ученые, и военные вышли, настороженно присматриваясь к мегам. А те просто стояли вокруг. БПУ на их шеях светились, получая указания от нового Альфы. Дмитрий отдал приказ сопроводить людей к сердечному кораблю. Перед этим замаскировал подземную вертолетную площадку от глаз корабля-охотника. Сделал это по тому же принципу, по которому когда-то поймали Костю и его взвод. Люди еще несколько минут не двигались с места, наблюдая, как Альфа, а вернее майор Бестужев, возводит потолок над их головой. Прозрачная густая жидкость прибывала, поблескивая нитями нейросети, и ползла по стенкам. Наверху затвердевала. На тонкую поверхность натекал новый слой и снова затвердевал. И так, пока яму не закрыла крышка. Бестужеву это действительно нравилось. 3 дня в стане врага дали ему время на изучение бионейросети. Доступ бета-особи позволял только пользоваться ею, понять основные принципы ее работы, запрашивать поддержку улья и временное управление ресурсами сети по запросу. Дмитрий сразу понял, что доступ Альфы откроет весь массив возможностей. Но для этого придется назначить Альфой себя. Как это правильно сделать, стало понятно после того, как в командном отсеке корабля состоялась процедура передачи полномочий. Бестужев проследил ее всю, от восхождения 3 особей на площадку до завершения работ последней ромашки манипулятора. После этого осталось только дождаться момента, когда можно будет прижать Альфу. А сейчас, получив доступ командующего, Дмитрий испытал ни с чем не сравнимое удовольствие. Можно получать сведения о происходящем на больших расстояниях, контролировать формирование различных структур, буквально быть в голове 1000 солдат, готовых выполнить любой твой приказ. Если у Бога есть компьютер, с помощью которого он управляет человечеством, то он должен быть как минимум похож на тот, которым Бестужев пользовался сейчас. Костя, взглянув на него, поймал это ощущение. Хотя и без БПУ было видно довольную морду Альфы. Багиров фыркнул, отвернулся. Ничего удивительного, что Дмитрий так быстро освоился в роли монстра. Мощь, власть, независимость от приказов – это все его. В его мировосприятии после превращения мало что изменилось. Костя отчаянно боялся потерять связь с человеком внутри себя. А Дмитрий этого не испытал. Может, там и не было человека? Багиров снова фыркнул. Получалось непроизвольно. От слишком быстрого и глубокого вдоха. «Ну, хорош, хорош!» Анна положила руку на его шею. «Черт, почему я ему жить позволил?» произнес Костя. «Надо было задушить его этой сбруей. Аня, прости». Лазарева не нашла, что ответить. Понадеялась, что Багиров сказал это на эмоциях, несерьезно. Едва закрылся потолок над вертолетами, Дмитрий взглянул на Костю. «Ненависть ко мне надо убрать до прибытия на корабль хозяев», — произнес он. «Это нас выдаст». В голосе звучал явный приказ. Багиров сделал долгий выдох, спуская эмоции. «Я тебя понял», — произнес он. «Время. Идем». Бестужев внезапно усмехнулся. «Вспомнил свои обязанности?» «Нет у меня обязанностей», — прорычал Костя. «В отношении тебя точно. Кто тебе сказал? Никто тебя не уволил». Дмитрий откровенно смеялся. «Ты теперь другое подразделение. Мегаразведка». Костю передернуло. Было заметно по резкому движению плеч. «Бестужев», — прошипел он. «Я тебя сам хозяевам сдам». Дмитрий прошел мимо него, кивнул Ане, которая теперь была его голосом. «Нют, отправь всех за мной!» Лазарева обернулась к людям, стоявшим в растерянности. Королев и Дубравин еще осматривались, не зная, какой приказ сейчас отдать. «Всем следовать за Альфой!» — крикнула Анна. Люди прошли по широкому каналу в улей. Для всех, кроме Лазаревой, это было в первый раз. Так что, несмотря на осознание того, что нахождение здесь разрешено главной особью, вид ярусов чаши, где сейчас спали 1000 монстров, заставил их в буквальном смысле идти на цыпочках и говорить шепотом, засматриваясь на потрясающие конструкции купола, ости, пересекающие пространство, и самих мегистатериев, лежавших плотно друг к другу. Галя шла рядом с Лазаревой и, в отличие от остальных, не вертела головой в разные стороны, потому что искала знакомую морду среди мегов. Когда нашла, кивнула Третьякову. «Паш, смотри, наш друг!» Серый зета-мегистатерий шел вместе с другими, глядя вперед. «Лейтенант, разрешите обратиться к майору Бестужеву?» — окликнула Понева Анну. «Это он отправил к нам этого мега?» Лазарева взглянула на Дмитрия. Ответ был положительный, и Бестужев дал его целиком. Он не рассчитывал на то, что Анна появится в городе, да еще с таким эскортом. В тот момент, когда патруль доложил о нарушителях на территории, план пришлось пересмотреть. Неожиданно появилось множество переменных. Анна и гражданские, с одной стороны, группа спецназа и Понева с Третьяковым с другой. Нужно было учесть их все. Лазарева задействовала БПУ Зета-особи на высшей мощности. И Альфа отнесся к этому с интересом. Дмитрий, поняв, что командующий послал в сеть команду блокировки устройства и сам отправился узнать, в чем дело, последовал за ним. Через пару минут нейросеть отметила тревожным сообщением, что пропал сигнал с БПУ одной из бета-особей. Это Костя тогда разделался с офицером патруля. Было понятно, что Багиров тоже будет искать Анну, а значит, все они в итоге придут к ней. Канал связи бета-офицера со своим солдатом помог Бестужеву незаметно отправить зета-особь ко второй группе людей. Техники всегда таскают с собой рацию, и Галя не подвела. Иначе вызвать помощь для Анны было бы невозможно. Дмитрий взглянул на Поневу. Девушка ждала ответ на свой вопрос, так что он утвердительно кивнул. Галя засыпала вопросами. «Майор, а вы им управляете? А сам он не соображает? Нет? Вообще нет?» Ответ на все был утвердительный кивок, так что Понева расстроилась. «Его зовут Егор Спецов», — сказала Лазарева, озвучивая слова Бестужева, и сама испытала странное чувство, поняв, почему Дмитрий знает имя. «Значит, Егор его кричал». Как и многие, кто надеялся не забыть себя. Бестужев обратил этого человека, но не так, как Костя обратил ее, а по своей воле, по своему плану, без сожалений. «Надо начать с него», — уверенно кивнула Галя. Радужные надежды по поводу обратной мутации сейчас захлестывали всех, но Анна отрицательно покачала головой. «Не все так просто. Это может его убить». Да и при мысли о том, что снова придется держать бешеное сознание, ей стало нехорошо, но Дмитрий внезапно успокоил. «Теперь будет проще. Сейчас пройдешь идентификацию, я тебе все покажу». Люди наконец дошли до бортплощадки командного отсека корабля и, задержав дыхание, вошли внутрь. В чем-то момент был сакраментальный. Народу было много. Все толпились у входа, не решаясь пройти в зал с бассейном, в котором под прозрачной субстанцией светилась лучеобразная структура. «Полковник Мун», — усмехнулась Анна, — «дайте команду». Олег набрал воздух в грудь, чтобы хватило голоса. «Работаем!» — крикнул он. «Оперативный штаб в центре, вот на том острове. Инженерам и компьютерщикам разделиться по лучам». Дело пошло. Люди немедленно разбились на заранее установленные группы, разошлись по кругу. «Бестужев, как нам подключиться?» — спросил Мун. Дмитрий в ответ пожал плечами. Анна засмеялась, услышав и озвучив его ответ. «Да я здесь сам первый раз». «Шутит, шутит!» Лазарева успокоила людей. «Сейчас разберется». Нейросеть выдала схемы по запросу Альфы. Приняла команду открытия серверного зала. Раздвигая субстанцию, вверх пошла вся лучевая конструкция колонн. Из стен бассейна под них выдвинулись площадки. «О!» Протянулось со всех сторон. «Это дело!» Дмитрий посмотрел схемы компьютера, нашел порты подключения внешних устройств. И на ближайший час все капитально ушли в работу. Дубравин и Королев стояли над душой Муна в ожидании доклада о том, что система корабля взята под контроль, хотя бы начальный. Каждый компьютер присоединялся к нейросети, регистрировался, получал доступ. Его предоставлял Альфа. Через полчаса техники установили на острове мониторы для отражения данных в привычном для человека формате. На экранах побежали строчки незнакомых символов. «Язык хозяев», — озвучил Мун. «Бестужев, лингвистические протоколы есть? Переведи на русский». Делать нечего было только Костя. Но он привык к такому состоянию ожидания. Раньше просто поспал бы на стуле или на полу, где придется. Собственное воспоминание об этом показалось Багирову смешным. А ведь мало что изменилось. Поняв это, он разлегся у бассейна, напротив одного из мостов, ведущего к острову в центре. Там сейчас сосредоточились все научно-технические силы, и Аня тоже стояла там. Пока решались вопросы взаимодействия с кораблем в отсутствие Альфы, ей никто не позволил бы и шаг назад. так что можно было просто посмотреть на нее. Еще есть время. Лазарева изменилась. Хотя мутация остановлена, она успела многое поменять. Худая фигура приблизилась к объемам начинающего бодибилдера. Глаза приобрели светло-голубой оттенок. Это ничего не меняло восприятие. Анна стала самым дорогим человеком на Земле. Костя думал о том, что она будет новой Альфой. Единственным человеком, имеющим контроль над тремя ульями, кораблями и тысячами особей. К ней приставят отряд спецназовцев для охраны. Кто-нибудь один будет таким же, каким был он сам. Кто будет готов охранять объект 24 часа в сутки, исполнять любые поручения, лезть куда не надо, по щелчку пальцев своего охраняемого. Потом они, может быть, заметят друг друга и догадаются сделать это раньше, чем случилось то, чего уже нельзя исправить. А пока Анна стояла на острове в центре бассейна и сейчас как раз проходила идентификацию в нейросети. Дмитрий занимался этим лично. БПУ Лазаревой по умолчанию имело статус солдат, то есть зета-особь, но Альфа имел право назначения первых офицеров по своему усмотрению, что и сделал сейчас Бестужев. Исполняющий обязанности Альфы получал высший допуск с рядом ограничений, но для изучения систем корабля и работы с ним этого должно было хватить. Такая задача ставилась сейчас всей новой объединенной технико-аналитической группе. У них всего 2 месяца на то, чтобы разобраться в технологиях пришельцев. Мун со своими людьми отслеживал всю процедуру по мониторам. В нейросети содержались данные каждой подключенной особи и ее статус. Каждое устройство маркировалось соответственно своему назначению – солдат или командир. Дополнительные назначения указывались для командиров подразделений – разведка, патруль, внутренняя охрана. Штаты войска были четко установлены. На главном мониторе вспыхнула какая-то надпись. Лингвистический протокол корабля заработал, так что значки формировались в русские буквы и цифры. Солдат 15277 переведен на должность временного командира С. Борг 700. «Нют, принимай командование», — сказал Дмитрий. «Это мой номер?» Она с интересом смотрела на монитор. «А это?» «С. Борг 700, название нашего корабля», — ответил Бестужев. «Так, пусть Мун объявит насчет тебя». Олег как раз водил пальцем вдоль строчки приказа о назначении. «Все сделано? Лазарева, исполняющий обязанности Альфы?» – спросил он. Техники отвлеклись от работы, посмотрели на женщину. Черный мегистатерий утвердительно кивнул, подтверждая слова Муна, а для Анны добавил. «Нют, сейчас пойдет обновление БПУ». Перед глазами Лазаревой все пространство покрылось символьной сеткой, а в следующий миг она оказалась на знакомом поле, где уже была с Дмитрием. Это была общая операционная виртуальная среда, в которой сейчас транслировалась программа сна. Теперь сориентироваться не составляло труда. Каждый из рабочих каналов связи визуально представлялся в виде потока символов, рассекающих пространство. Помимо них, в глазах работал теперь настоящий внутренний монитор. Рабочее поле с символами и обозначениями доступных систем. Управление шло мысли-интуитивно. Вместе нажатия кнопки – выбор нужного символа мыслью. У Анны получилось с первой же попытки. Она вышла на канал Альфы и оказалась буквально в голове Дмитрия. Увидела его глазами себя, стоящую рядом, Костю, лежащего перед бассейном, в спешке работающих техников, которым хотелось успеть побольше до отбытия главной особи. «Здорово!» — улыбнулся Дмитрий. «Да?» — Лазарева осматривалась. В БПУ зета особей по умолчанию не предусматривалась возможность обратной передачи. Никто из них не мог оказаться в оперативном пространстве Альфы. Зато он делал это именно так, свободно посещая сознание каждой особи в нейросети. На этом взаимодействии были основаны принципы обороны. Альфа одновременно видел всю картину боевых действий с любой точки обзора, которой мог стать любой мегистатерий. Мог направить в эту точку ресурсы улья и развернуть ударные стержни в нужном направлении. Ради проверки Лазарева обратилась к Багирову по альфа-бета-каналу. «Костя, осмотреться пустишь?» Багиров усмехнулся, встал и направился к ней. «Ну, заходи», — сказал он. Анна с Костей уже наладили эмоциональную связь, но на альфа-канале все ощущения стали общими, будто на мгновение Лазарева сама стала Багировым. Ощутила его тело, мощь, температуру, самоконтроль, подавивший чувство гнева и тоску, чувство будущей потери. Костя, поняв ее удивление, сказал. «Да, мне будет тебя не хватать». Лазарева растерялась, но Багиров, подойдя к ней, улыбнулся. «Ты лучший напарник, Ань». но я бы тебя на это дело не взял». «Это почему?» Возмущение Анны было несерьезным. Костя посмотрел на нее еще секунду и, наконец, произнес. «Потому что дороже тебя человека нет». Ответ пришел с благодарностью за спасенный разум, за силу и уверенность в пройденном пути, за объятия, за каждое касание его шеи ладонью. Это были мгновения, когда сомнения отступали, и он точно знал, что следующие шаги они пройдут вместе, что бы ни ждало впереди, если бы он был человеком сейчас. Анна так и стояла в растерянности. Каждое из ощущений Кости уже проскальзывало в разное время и при разных обстоятельствах. Но сейчас он открыл их все сразу, показав, что чувствует к ней, а потом взглянул на Дмитрия. «Время истекло, майор. У тебя было его достаточно». Бестужев вздохнул. «Так и есть. В прошлой жизни Костя просил его рассказать Нюте правду о том, что он к ней испытывает, а он ответил, что этому не время. Но вот время истекло. Люди, которыми они были, погибли. Остались два монстра с памятью и чувствами тех людей». Стоило ли рассказать Нюте о том, что в той, прошлой жизни, она была очень ему дорога? Но он так и не сказал ей об этом. Стоило ли признаться, что выбирая между тем, чтобы остаться с ней или использовать шанс на победу, он выбрал победу? И чувство вины за это осталось столь же сильным, каким было тогда, когда он уходил, оставив ее на базе. Стоило ли сказать, что даже сейчас он думает, что мог поступить по-другому? Зачем ей знать об этом? Что это изменит, когда отсчет времени до отбытия корабля пошел на минуты? «Я буду знать правду», — ответила Анна на его вопрос. По телу Дмитрия пробежала дрожь. Лазарева обняла его за шею. «Все, на этом все», — прошептала она. «Найдите на этом чертовом корабле хозяев лекарства от мутации, и тогда продолжим этот разговор. Ты меня понял, Бестужев?» Но Дмитрий молчал. Внезапно прервался поток мыслей и от Кости. Они оба одновременно прервали связь. «Это что еще значит?» — прорычала Анна. Бестужев включился первым через секунду. «Все в порядке. Сбой». «Сбой? В супернейросети?» «Майор», — внезапно позвал Мун. «Это обратный отсчет?» На экране вспыхнули цифры. Лазарев, взглянув на них, вздрогнула. Осталось всего 20 минут до старта. С тихим гулом секции корабля «Колоса» начали раздвигаться по одному борту, но в командном отсеке никакой вибрации не чувствовали. Малый транспортный корабль вышел из тела основного судна, держась на стержневой конструкции. Люди на некоторое время остановили работу, подошли к краю бортплощадки, чтобы посмотреть на происходящее. Транспортный корабль в точности повторял сердечный, имел такую же форму пшеничного колоса и темный, почти черный цвет внешнего покрытия. Отличался только размерами. Отобранные еще предыдущим Альфой 5000 мегасотериев уже содержались на его борту в индивидуальных модулях. «Нас тут не заденет при взлете?» — спросил Мун. Дмитрий отрицательно покачал головой. «Нет, поднимемся тихо». Чаша Улья представляла собой такой же порт, только меньшего размера и антигравитационной способности. Отсюда можно было вывести и принять только малые корабли. До этого момента этот ресурс Улья просто не задействовался. Королев и Дубравин подошли к своим разведчикам. «Центр разведки космоса будет вести ежеминутный контроль. При первой возможности дайте о себе знать», — сказал министр обороны. Королев, глядя на обоих, добавил. «Мы будем ждать вашего возвращения. Поняли? Неважно, сколько времени займет операция и какой будет результат, мы здесь будем ждать», — Дмитрий опустил голову в утвердительном жесте. «Так точно», — ответила Анна. Валерий Михайлович взглянул на нее, усмехнулся. «Голос Бестужева!» «Извините, товарищ генерал!» — смутилась Лазарева. «Нет, нет, все хорошо!» — кивнул Королев. С острова крикнули. «Запуск двигателей!» Теперь с человеческими мониторами можно было отслеживать процессы, идущие в автоматическом режиме. «Ну, все, ребята!» «Багиров!» Валерий Михайлович взглянул на него. «Костя, спасибо!» Багиров хмуро посмотрел на Королева, но все же кивнул. Благодарность Валерия Михайловича за согласие снова сопровождать Бестужева была ему понятна, но она не нашла теплого отклика в душе. Костя пошел на это не потому, что хотел, а потому что больше действительно некому. На верхушке малого корабля открылся отсек Альфы и Бета-офицера. От него выдвинулся трап. Анна тяжело вздохнула. Вот и все. На часах, отсчитывающих время на мониторе, осталось 7 минут. «Нют, отпусти всех!» попросил Дмитрий. Лазарев обернулся к людям. Бестужев приказал покинуть площадку. Толпа отступила под своды командного отсека, последним Королев. Перед трапом они остались втроем. «Сбежать уже не выйдет», — произнес Костя. Анна вспомнила, что это ее слова, улыбнулась, положила руку ему на шею. «Все пройдет нормально». А это были уже его слова, сказанные когда-то перед отправлением на задание, тогда оказавшиеся сверхопасным. Но теперь, по сравнению с тем, на которые отправлялись Бестужев и Багиров, просто легкой прогулкой. Лазарева положила вторую ладонь на шею Дмитрия. Кровь, пчащаяся по артериям и гистотериев, передавала биение четырех мощных сердец. Их ритм был быстрым, но отличался частотой и силой удара, словно два инструмента играли в разнобой. «Так не пойдет», — сказала она. «Хотите выполнить задание? Должны стать одним целым. Я здесь жду вас обоих. Если один потеряет другого, назад может не возвращаться. Поняли?» Анна знала, что Дмитрий позволил бы смерть Косте ради достижения цели. Костя хотел убить Дмитрия из мести. Команды для выполнения задания глобальной важности хуже, чем они, просто не было. Но, черт возьми, они дороги ей, и она им тоже. Так что теперь вот задание лично от нее вернуться обоим, и это приказ. Дмитрий коснулся Анны носом, на мгновение задерживая этот контакт. «Ты можешь быть с нами при взлете», — произнес он. «Я подержу связь». Лазарева кивнула. «Хорошо». Она опустила руки, съезжая пальцами по плечам обоих мегистотериев. Они шагнули на трап. Сейчас, на связи с обоими, Анна видела их глазами и также шла к светящейся кабине с открытыми белопрозрачными створками бокового люка. Салон внутри оказался мягким. Его покрывала загустевшая упругая субстанция. Форма низкоутопленных кресел предназначалась для положения лежа на животе. Анна осматривалась вместе с Костей, который видел это впервые. Дмитрий лег, опустив лапы в удобные ниши. Багиров последовал его примеру. Вспыхнули индикаторы на панели управления, отмечая, что альфа и бета-офицеры на месте. Компьютер сердечного корабля дал команду на взлет. Створки люка стянулись с корпуса внутрь кабины. Субстанция поползла по ним и мгновенно затвердела, покрыв и без того крепкое сцепление защитным слоем. Светящиеся уровни в чаше показали, что она задействована. И без всяких предупреждений малый колосок двинулся. Поверхность купола раскрылась, открывая ему путь в небо. Корабль покинул улей. Оказавшись над багровым панцирем, он устремился ввысь, быстро набирая скорость. Его яркая точка исчезла в голубом пространстве над тонкими перистыми облаками через минуту. Купол над головой людей закрывался. Потянулись тонкие нити, сращивая его ткань. Анна стояла одна на краю бортплощадки, но наверх не смотрела. Людям со стороны было видно, что ее взгляд направлен в пространство чаши, и по выражению лица казалось, что она к чему-то прислушивается. Пластины БПУ на шее светились. Лазарева все еще была на связи с командой. Сквозь прозрачное покрытие кабины небо темнело навстречу Дмитрию и Косте, и оба наблюдали приближение космоса. Пространство над землей стало необъятным. Внизу тонуло в синей дымке покрывало облаков. «Ты смотришь, Нют?» — спросил Дмитрий. «Конечно!» — прошептала Анна. Вдоль округлого бока Земли летели сотни ярких точек, словно искры, источаемые планеты в пространство космоса. Это были другие транспортные суда. Все стартовали одновременно. «Полетим в компании», — сказал Костя. Анна почувствовала его улыбку, обращенную к ней, улыбнулась в ответ. Корабль быстро приближался к 120 километрам. Это была граница диапазона БПУ «Альфы». «Нют», — произнес Дмитрий. Лазарева знала, чего он ждет. Остались секунды. «Все получится», — прошептала она. «Все получится». И связь прервалась. Но Анна успела сказать то, что было нужно. «Покинули атмосферу», — доложили техники. Еще секунду держалась тишина. Без Альфы нахождение среди тысяч, хоть и спящих солдат Улья, причиняло людям некоторое волнение. Выразил его Мун. «Ну что, товарищи?» «С осторожностью, пожалуйста, в системах инопланетного корабля, но работаем. Лейтенант Лазарева». Анна обернулась. «Нам нужна подземная дорога к временной базе, чтобы не светиться на поверхности», — сказал Олег. «Вы это сможете?» — спросил Королев, внимательно взглянув на Лазареву. Та уже просматривала ресурсы Улья под эти цели. Можно было не будить еще роту мегов, а использовать субстанцию для подземных работ. «Да», — кивнула Анна. «Размещайте базу, подведем к ней коридор». «Черт возьми!» — покачал головой Дубравин. «Никогда не думал, что услышу такое от человека». Лазарева улыбнулась. «Только наполовину, товарищ генерал». Корабли-охотники сопроводили транспортные суда последние километры термосферы и остались на высоте 1000 километров над землей. Светящаяся планета осталась позади. В кораблях запускался протокол сна для экипажа. Через несколько минут альфа и бета-офицеры должны были отключиться. «Мы достаточно далеко, чтобы ты сказал мне правду», — произнес Костя. «Какой план на самом деле?» «Мы не вернемся», — ответил Дмитрий и внимательно взглянул на Багирова. «Это я знаю», — Костя клацнул крепкими зубами. Бестужев улыбнулся. «Когда понял?» «Когда ты сказал», — фыркнул Костя. Дмитрия он действительно знал. Это Аня в упор ничего не видит. Сердечные мышцы ей мешают. Гонит кровь в голову, когда она смотрит на Бестужева. Остальные просто верят своему гениальному ученому. Настолько верят, что явный развод о разведке на корабле хозяев воспринимали как реально возможную операцию. Багиров невесело усмехнулся. Это ведь не Дмитрий планировал их вылазки. Последний раз, когда Бестужев влез в четко продуманный план, учитывающий все риски и факторы, оборвалось много жизней, а на костях погибших возникли новые правила войны. Родился новый вид мегистотериев с человеческим сознанием. Люди получили доступ к нейросети и новые угрозы, в том числе в виде кораблей-охотников, отслеживающих ситуацию на поверхности планеты. Так что, пока Бестужев убеждал Волкова и остальных в том, что его авантюра принесет пользу, Костя посчитал возможные варианты проведения такой операции. Ни один не увенчался успехом. Ни один. Так что, да, Дмитрий не собирался возвращаться. «Так какой план?» — повторил Багиров. Бестужев довольно улыбнулся. «Черт, Костя, как тебя не хватало!» Багиров нахмурился. Слова были искренние. «Через БПУ не обманешь». «Ты не обольщайся, майор», — жестоко напомнил он. Дмитрий понял, о чем он. Костя мог отказаться. Он не хотел остаться на земле, не смирился с потерей человека и не мог принять мегистотерия. А укрепившаяся связь с Анной просто причиняла ему боль. Лучше умереть, сражаясь на корабле хозяев, чем жить прирученным монстром рядом с теми, кому ты чужой. «Тогда просто помоги мне», — произнес Дмитрий. Костя молчал еще мгновение, борясь с противоречивыми чувствами. «Я же здесь», — наконец произнес он. Он уже помог Бестужеву, когда не дал Ане заподозрить неладное в его словах в тот момент, когда она просила их вернуться. Они оба прервали связь, скрыв обоюдное понимание того, что не смогут это сделать. «Я, возможно, знаю, как остановить хозяев», — произнес Дмитрий. Багиров замер на мгновение, потом покачал головой и, наконец, засмеялся. «Ты как всегда. У нас же нет данных по их кораблям», — Дмитрий усмехнулся. «Через пару часов Нюта их найдет, когда начнут предметно копаться в системе. А пока они перемещены, нельзя было позволить найти их раньше нашего отлета, иначе главком отказал бы в разведоперации». «Да ты и так бы улетел», — хмыкнул Костя. «Когда ты разрешение у кого спрашивал?» Бестужев подавил слишком явную улыбку на морде, кивнул. «Ну да, я бы вообще не появился в штабе, но тогда пришлось бы лететь без тебя, а ты мне нужен». На внутреннем мониторе БПУ замигал обратный отсчет до команды сна. «Ну, работаем вместе?» Дмитрий взглянул на Костю. На мгновение между ними установилась тишина. Багиров очень хотел сказать сейчас, что при следующей попытке сделать из него жертвенную пешку он действительно помешает Бестужеву в его грандиозных планах, потому что выкинет его нахрен в космос с корабля хозяев, чего бы это ни стоило, но... «Да, майор, вместе», — вздохнул Костя. «Вот из-за этого я и сдохну. Но с пользой», — произнес Дмитрий. «Сейчас, когда решение уже принято и за ними земля, это немаловажный фактор». В кабину заструился влажный пар. Субстанция потекла по стенкам. Бестужев расслабился, положил голову на лапы, и Костя последовал его примеру. Пар и субстанция смешивались, образуя пенообразное вещество, обтекающее тело с приятным теплом. Внутри этой массы пузырился кислород. Она свободно затекала в пасть, не причиняя неудобств. Казалось, что тонешь, и при этом продолжаешь дышать. Внутренний монитор БПУ показал последние секунды обратного отсчета. Связь между Дмитрием и Костей отключилась, но оба еще не спали. Система должна разбудить их за 30 минут до стыковки с кораблем хозяев. Будет очень мало времени, чтобы осмотреться и понять, как действовать. На хорошие воспоминания точно не хватит. Так что есть несколько мгновений сейчас, чтобы вызвать в сознании образ женщины, которую больше не увидишь, и остаться с ней на пару мгновений до темноты. Конец первой книги. Для вас читал Тед, а.к.а. Эдуард Волошин. До новых встреч! Виктор Алдышев. Возвращение.